Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Тайны текстов. Ахматова. Добрый вечер. Прежде всего, хочу выразить респект вам в связи с тем, что вы пришли на тему поэзии. Поэзия Анны Андреевны Ахматовой-Горенко. И видите, ну кто не первый раз, может заметить, что публики гораздо меньше, чем на других темах. И это понятно, потому что не время поэзии. Под временем, я понимаю, Zeitgeist, дух времени. Дух времени – это время пошлости, я бы сказал. Ну, пошлость – это поверхность. Не путайте со словом «скабрёзность», «пошлость». Да, часто пошлость употребляют вместо слова «скабрёзность», что-то такое ниже пояса. Нет, пошлость – это поверхностность или горизонтальная линия какая-то. И вот я сейчас шел по улице и смотрел на людей. Ну да, вот видно, что как-то газеты, телевидение, вот это отпечатано на лицах людей. То есть с развитием медиа и, по сути, с появлением современных медиа появились они как раз, ну, где-то вот после смерти в 66-м году умерла Анна Андреевна. Вот эти современные медиа – это пошлость в том смысле, что лексика снижена, да, сниженная лексика и интересы, которые вот формируются, наверное, медиа у публики, они связаны с, ну, с отсутствием взгляда вверх, что ли. Вот смотреть вперед, вот все там, что-то в будущем, что-то там, какое-то достойное прошлое, какое-то светлое или темное будущее. Ну, вернее, они говорят, как бы официальная пропаганда говорит, что светлое, а по людям, по лицам людей видно, что какое-то темное ожидается. Но, тем не менее, это какая-то горизонталь. Как, по-моему, пишет Пелевин в каком-то своем тексте, шея свиньи устроена таким образом, что она не может поднять голову вверх и увидеть небо. Но это не значит, что неба нет или что оно сексуальный невроз. И это вовсе не какой-то снобизм или какие-то претензии к людям, что люди, они и есть люди. Я сейчас ехал в метро, даже заснял там на видео, выложил в канал, вот я смотрел на ребенка. Маленький ребенок, у него нет еще никаких программ, у него нет сознания. Они еще установятся у него вместе с языком, да? А установятся они вместе с тем языком, в который он будет погружен. Ну вот такой общий дух этого языка – это дух медиа. Медиа и, значит, что-то такое горизонтальное. А вверх смотреть, ну, не потому что люди даже не хотят, но они не привыкли. А поэты – это те, которые работают, ну, как про Марину Ивановну Цветаеву писали, что она начинает с верхнего до, то есть с высокой ноты начинает, да? И потом куда? Не вниз, а вверх. Ну и, соответственно, людей можно понять. Нет в опыте поэтического взгляда. Поэтического – это значит вверх, куда-то в другой мир. Другой мир, а современный язык вот опошлен до того, что, вот, например, называют романтическими отношениями какую-то стратегию, когда один чел кадрит другого чела. Вот это романтические отношения. Причем здесь романтизм, романтика и так далее. Романтик – это тот, у кого два мира. Один мир вот этот по горизонтали, где в нем надо устроиться, а другой мир, где не устроишься, это мир идей, мир каких-то образов высоких, как принято называть. Поэтому видите, как все перевернуто. Какие-то романтические отношения. Какие они романтические? Они горизонтальные, вполне отношения. Что-то там, так сказать, познакомиться, может, даже там пожениться, выйти замуж. Но это горизонтальные отношения. И поэтому у поэзии нету перспективы, я считаю. Вот, может, кто-то пишет стихи, бросайте, пока не поздно. Если вы ориентированы на признание. Я думаю, это невозможно. Максимум, что возможно, стихи, опять же, спустились и превратились в песни под гитару. Знаете, гитара – это достаточно низкий жанр когда-то, да? Ну, а теперь вот гитара рулится. Вот уже в начале века декаданс, произошло такое снижение поэзии до жестокого романса. А сейчас такое ощущение, что и жестокий романс разложился на плесень и липовый мед, как говорится. То есть на романс, вот эти романтические отношения, и на жестокость. Это вот, ну, конец искусства, если так пафосно говорить. Конечно, искусство никогда не кончится. Конец классического искусства. Анна Андреевна Ахматова – последний представитель классического искусства. Вот русский вариант классической поэзии. Ну, она пушкиновед, хороший пушкиновед. И она последний поэт Серебряного века, ну, вот в 66-м году в России. Ну, есть, конечно, Бродский, который во многом ей наследовал, но все-таки это уже не классическая поэзия. А это классическая поэзия. Что это такое? И вот давайте мы попробуем это выяснить. Ну и как любая классика европейская, я уверен в этом, восходит к Платону. Платон – наше все. Я имею в виду европейцев. Да? А Восток – это другое дело. Русские – это европейцы. Надеюсь, ни у кого никаких по этому поводу сомнений или иллюзий нету. Какая-то Евразия, что-то такое. Где? Я никакой Азии не вижу, так сказать, в русской культуре. Никакой. Вот. Так там интерес к Японии там, или там, к Средней Азии, он есть и во Франции, и в Испании. Это Восточная Европа. А европейскую культуру во многом задали диалоги Платона. И вот я, когда делал эту тему, то подумал вот о чем. О том, что такое мужество. У Платона есть... Да, что такое мужество... И есть ли среди поэтов мужественная поэзия? Есть, я много нашел. Но интересно было представить лирику, она лирический поэт, как мужественную поэзию. Вот в диалоге «Лахет» у Платона дается определение мужества. Там Платон встречает, Сократ встречается с двумя мужчинами, которые думают, отдавать в армию ребенка или нет, своих детей, в связи с тем, что они хотят, чтобы их ребенок был мужественный. И вот один говорит, что нужно заниматься этими упражнениями такими спартанскими, там, военными, а другой говорит, что не нужно. И вот Сократ их выслушивает. Тот, кто говорит, что нужно, он говорит, что из-за этого появляется стойкость. На что Сократ, как он это умеет, делает такой финт ушами и встает пока на позицию второго, который считает, что не нужно отдавать, он говорит, что, ну, представляет стойкость как упертость. Он говорит, так проиграешь войну. Если ты стойкий, ты проиграешь войну. Стойкость была представлена его собеседником, как вот гнуть одну линию. Он говорит, ну, ведь надо отступить. Ну, военное искусство знает отступление, да? Но такой человек не может отступить. Вот он уперт. Он вот штурмует стенку. Ну, и они, как всегда это в платоновских диалогах, собеседники вынуждены согласиться с неопровержимым фактом, что нужно и отступление когда-то. И вот Сократ, когда они отказываются от идеи стойкости, говорит о том, что это неверно, стойкость нужна. Но нужно к ней что-то прибавить. Что, как вы думаете? Что вот прибавить к стойкости? Да. Здравомыслие, говорит он. Рациональность – это уже там латинское слово. А здравомыслие, здравую мысль. Ну, принято за рацио закреплять калькулирующий разум, вот такой расчетливый. А здесь даже не о расчетливости, а о здравом смысле идет речь. Да? Там не суй руку в кипяток, не бросайся с голыми руками на танк. Вот как-нибудь так можно сказать. Да? Вот. Я просто вспоминаю всех этих советских героев, почему-то героизм там зубами зажать провод оголенный или с одной гранатой на танк бросить. Это, конечно, здорово все, да, для... Ну, это вот все придумали, мне кажется, писатели такие вот. Нужен же пафос какой. Ну, как бы, если у вас войско, которое голыми зубами там зажимает провода, вместо того, чтобы изолировать их, изоляция, это вот как-то вам не повезло, как бы говорит Сократ, да? Как бы нужно здравомыслие. И вот мужество, согласно Платону, это стойкость со здравомыслием. Что значит стойкость? Стойкость – это значит стоять в границах, которые ты наметил, ну или которые ты отрефлексировал, наметил, что вот это твои границы. Опять же, предупреждаю о том, что это не про принципиальных людей. Вот есть принципиальные люди, да? Ницше их называет добрые люди. Ницше пишет о том, что он не знает ничего страшнее добрых людей, так сказать. Ничего злее добрых людей. Они тебе голову отрубят, за добро, что вот ты только по-доброму бы все делал, так сказать. Бренды такие. Добрый колбасник. Спрашивают, кого он там по-доброму колбасит, этот колбасник. И вот Аристотель вводит свое понятие «золотая середина», по сути, опираясь вот на, буквально на диалог Платона-Лахет. Это вот как бы бонусом можно дать, как искать оптимум, да, золотая середина. Он говорит, что вот нам надо узнать, например, что такое храбрость. Ну, по сути, мужество. Она всегда будет располагаться между двух крайностей. Между какими двумя крайностями располагается храбрость? Между трусостью и, перекиньте дальше, храбрость. Ну, вот такое, да, безрассудная смелость, вот безумие такое, да, отчаянность такая. И вот храбрость будет располагаться посредине, но со смещением. Со смещением не к трусости, а вот к этому второму краю, но все-таки со смещением. Это золотая середина. И эта идея золотой середины Аристотеля – в частности, говорит о том, что стоять на каком-то одном принципе всю жизнь – это косность. И жизнь не примет это. Она тебе, что называется, покажет, что ты не прав, но уже будет уже поздно. Необходим какой-то диапазон, по которому можешь двигаться. Да? Вот там ценности, ценности. Вот был ковид, подняли выше крыши ценность здоровья. Уничтожив, например, ценность свободы. Но это вот похоже на вот эту крайность, да? Ну, это была только первая серия спектакля безопасности. Я так понимаю, вот эта ценность здоровья внедрялась для того, чтобы потом развернуть еще вот в том, в чем мы сейчас живем, спектакль безопасности. Я называю. Безопасность – это вот основное. Почему? Неужели безопасность дороже свободы, например? Самое безопасное – сидеть под кроватью, да, или что там, заказывать пиццу домой – и не выходите из дома. Но люди ж так не поступают, слава богу. Поэтому Платон прав, на мой взгляд, и Аристотель, что нужен какой-то диапазон, какие-то рамки. И вот у Анны Андреевны эти рамки есть. И мужество состоит в том, чтобы держаться в этих рамках, ну, как вот в устойчивом судне каком-то во время шторма. Вот у тебя есть это судно. Ну вот, такое определение. Мужество – это благоразумная стойкость свободного человека в деле сохранения границ между своим и чужим. Ну, эти границы можно свести что мое, а что чужое. Да? Если у вас нет границы между своим и чужим, то что? Ну, то что вообще непонятно, кто вы. Да? Ну, как правило, есть границы между своим и чужим. У современного человека, а современность начинается с Французской революции, граница между своим и чужим, например, это человек и животное. Да, смотрите, человек – это свое, и животное – это нечто нечеловеческое. Да? Обязательно нужен фон и фигура. Надо сказать, что это была революция. Потому что долгое время, знаете, какой между человеком и водораздел был? Человек и женщина. Ну, смотрите, man, man, om. То есть человек – это мужчина. Ему антонимом мужчины была женщина. Теперь это, слава богу, я надеюсь, для женщин особенно. Это не так. Теперь антоним на человека – животное. Ну, правда, вот я обратил внимание вчера на всех этих популяризаторов того, что человек произошел от животного, является животным, то опять стирается граница между животным и человеком. А где же тогда фон? Если человек – это все, тогда его как бы и нет. Но это то, что постмодернисты называют смерть человека. То есть для того, чтобы вы были, нужно, чтобы были не вы. Если вы уничтожите чужого, вас не будет. Эта идея понятна из гештальт-психологии, да? Фон-фигура нужна. Но Это же стратегическое решение. Кто противоположность человеку, женщина или животное? Стратегическое решение, цивилизационное, да? Когда было принято решение, что противоположностью животное, женщина стала человеком. Не знаю. Не все так считают. Судя по всему, я вот сегодня читал новость, в Стамбуле там люди, видимо, европейские, вышли из мечети и в порыве, значит, ну, какое-то приятие, поцеловались. Ну, теперь 2 года их в тюрьму засадили, так сказать. Да? На 2 года они оскорбили чувства, религиозные чувства. Это архаика такая. Это понимать нужно, так сказать. Тут мечеть, а ты тут для людей, а ты женщину целуешь. Ну, и иди в тюрьму, так сказать. Нет, смех смехом, а я вам говорю, это стратегическое решение. На самом деле, цивилизационное стратегическое решение. А то играют все в какую-то архаику. Ну, давайте тогда, готовьтесь. А то, может, только вот хорошее. Нет, все в рамках придется, так сказать, делать. Наденешь платочек на все лицо, поменяется реальность. Да? Но вот Анна Андреевна поэт. Принципиально поэт. Когда ее называли поэтессой, она поправлялась. Не бывает поэтесс. Бывает только поэт. Здесь не надо различать поэт и, соответственно, там, я не знаю, прозаик. Ну, не в смысле он про зайцев пишет, да? Поэт и прозаик. Она поэт. И она ведет себя по жизни и в своих стихах так, как написал Абрахам Абулафи. Когда ты нашел эту фразу, вот сейчас я книгу выпустил, и там у меня целый раздел есть о том, как создать писательский настрой. Вот Абрахам Абулафи, там у него есть техника, и, в том, и вот часть этой техники следующая, что нужно создать интенцию, намерение, четкое намерение писать, это значит, возьми перо в руку свою, как воин берет пику. Понимаете, вот воину легко, если он идет в атаку, вот уже у него есть намерение, он как бы не мечется назад ему или вперед идти. Да? Ну, вот Абулафи прав, так нужно делать все. Создать намерение, возьми перо в руку свою, как воин берет пику. А перо буквально писать. Поэтому вот рекомендую. Абулафия, кстати, был провозглашен мессией на Сицилии. Он двигался к резиденции Папы Римского, чтобы обратить его в иудаизм. Папа Римский узнал об этом, сказал, пустите. Приготовили уже костер, чтобы сжечь Абулафию. Но когда Абулафия подъехал к воротам, Папа Римский умер. Ну, такая вот трогательная история. Но, понимаете, вот можно сказать, что он вообще-то взял перо в руку свою и двигался целенаправленно, несмотря ни на что. И костер, по сути, потух. Вот Анна Андреевна, на мой взгляд, похожа в своем поведении на то, о чем говорит Абулафи. И вот, как я уже сказал, она скончалась 5 марта 1966 года в Переделкино. И она была вот последней поэтессы Серебряного века. После этого был Золотой век, Серебряный, какой теперь, Железный, видимо, так сказать, век. Ну, конечно, после Серебряного века начинается тоже, есть тоже поэзия. Но я ее не очень люблю, честно говоря. Потому что где-то в эти же годы начинается эпоха пропаганды. Это связано, прежде всего, с техническим изобретением выхода в эфир. То есть телевидение, ну, радио уже есть, но это еще слабовато. Но когда вот уже весь этот голубой огонек, там вот это вот «Ирония судьбы» или «С легким паром», каждый год вбивали в голову вот эту чушь, так сказать. Да? Блудливый мужик из бани пьяный залез в чужую квартиру, оставил свою невесту, значит, разрушил отношения женщины с приличным челом, Ипполитом, да, и вот это вот советским людям, значит, вот это все время показывали, и не понятно, что это такое вообще было. Но ничего, знаете, люди же едят все, что угодно, и это ели. И ничего, и даже, я думаю, любили песни Пугачевой, Брыльскую, как его актера от этого звали. Но это вот как бы, я просто думаю, Ахматова и «Ирония судьбы» или «С легким паром» вообще никак не бьются. Это же, по сути, жестокий романс. Да? Вот никак они не бьются. В нее был влюблен Николай Гумилев. Он был еще гимназистом. самоубийством пытался покончить из-за нее, да? Вот. И вот он пишет, видите, это он пишет, да, в 11-м году. «Я печален от книги, томлюсь от луны, может быть, мне совсем и не надо героя. Вот идут по аллее, так странно нежны, гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя». Вот он, на мой взгляд, антипод, он очень хороший поэт, но он антипод Анны Андреевны Ахматовой. Кстати, он ее никогда не считал значительным поэтом. Вот, это ее даже несколько обижало. Ну вот посмотрите, может быть, мне совсем и не надо героя, но все, что потом он делал, писал и как он себя вел, это героизм был. Ну и погиб он, знаете как, да? Был расстрелян среди тех, кто поднял гражданский мятеж. Он совсем к нему не был причастен. Но вот ему хотелось быть героем. Ну вот он и им стал. И в принципе его героизм вот в стихах хорошо видит. Но здесь-то он пишет что? «Может быть, мне совсем и не надо героя. Вот идут по аллее так странно нежны гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя». То есть вот он как бы ее забейтить пытался. Но тут, конечно, есть проговорочка. И вот мы сегодня будем заниматься герменевтикой. Я сначала вот сделаю такую подводку о жизни Ахматовой. А герменевтика – это метод поиска странных мест. Видите, здесь странное место. Ну, или темное место в этих стихах. «Может быть». И вот это странное место. К нему задается вопрос, как правило. Ну, вопрос я бы такой задал. А каков функционал этого «может быть»? Но потом мы проверяем по остальным стихам, и надо сказать, что вот как бы муда сомнения нету здесь. Значит, что-то еще. «Я печален от книги, томлюсь от луны». Вот нет никакого сомнения, да? «Может быть, мне совсем и не надо героя». Вот идут. Вот нету сомнения. И только вот это вот, я бы сказал, что это лукавство какое-то. Похоже на лукавство. «Мне совсем и не надо героя». Тут еще одно есть странное место. «Совсем». Да? Ну, зачем оно здесь? А в хорошем тексте нет шумов, все на месте. Ну, речь даже не идет о самом Николае Гумилеве, речь идет о так называемом лирическом герое. Ну, похоже, что он сильно был спаян с лирическим героем своим. Точно так же, как и Анна Андреевна, как и вообще все акмеисты. То есть это направление акмеизм предполагало как раз отход от символизма, в частности, когда поэт и лирический герой очень сильно разделены. А это вот лирический герой не равен, конечно, личности, персоне поэта, но сильно сближен. И вот они, сколько там они, по-моему, 8 лет были вместе. 8 лет всего были вместе, она поддалась на его уговоры, полюбила его, видимо. Ну, там потом разошлись. И вот она уже пишет. После того, как выяснилось, что он там на сторону ходит. Да, вот родиться успел сын Лев. А, сейчас, давайте, нету стихотворения. Вот. «Приходи на меня посмотреть. Приходи». Ну, я сейчас сам герменевтику сделаю, как мастер-класс, а потом... «Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно. Этих рук никому не согреть, эти губы сказали довольно. Каждый вечер подносят к окну мое кресло, я вижу дороги. О, тебя ли упрекну за последнюю горечь тревоги. Не боюсь на земле ничего, в задыханиях тяжелых бледнее, только ночи страшны от того, что глаза твои вижу во сне». Я не знаю, как это читается на современный слух, но даже тогда это читается как декаданс. Ну, как будто преувеличенное что-то, согласитесь. Да? Какая-то пошлость, что ли? Ну, вот в этих строках. «Эти губы сказали довольно». Вот зачем это? Она очень тонко чувствует стиль там и так далее. Вот зачем это? «Эти губы сказали довольно. Приходи на меня посмотреть, приходи, я живая, мне больно». Здесь все реалистично. И вдруг эти губы сказали довольно. Или там, как вот в другом стихотворении, «В мою торжественную ночь не приходи. Тебя не знаю. И как могла бы тебе помочь, а счастья я не исцеляю». Ну и такого у нее много. «В мою торжественную ночь». Что за ночь такая? Вот как актуализировать это для современного человека? Где у кого торжественные ночи? Ну, это поверить надо. А у нее есть. Ведь это же дело воображения. Торжественная она ночь или какая? Какой антоним на торжественное? Обыкновенное. Серое. Серое, обыкновенное, будничное. Перед рабочим днем, я думаю. Как-то торжественная ночь перед рабочим и ночь перед рабочим днем – это разные вещи. Ну да, кстати, поэтому нельзя работать. Ну, в офисах, там, на заводах, это совершенно точно. Знаете, да, за что судили Бродского? Нет. Да, за тунеядство. Хотя он в адвокат пытался показать, что он поэт. Ну, поэт – это что это поэт? А где кочегар? Почему он не кочегар? При этом. Кочегари, пиши стихи. Да. Да, вот. Но, знаете, если вы кочегар, стихи получатся, как у Цоя. А здесь все-таки... Нет, это неплохо, может быть, но... Сорян, Нобелевскую премию не получишь. Эти губы сказали довольно. Какие губы? Это она о своих губах говорит, да? Она разделяется. И посмотрите, какая особая игра. «Приходи на меня посмотреть. Приходи, я живая, мне больно». Это прямо от персоны. А здесь уже начинается лирическая героиня вступает. Она как бы двоится. Но у нее есть поэма «Без героя», где она прямо пишет о том, что она раздвоена. И именно это дает объем стихотворения. «Этих рук никому не согреть, эти губы сказали довольно». Ну и тут, конечно, техника чувствуется, потому что любой негатив очень цепляет. «Этих губ никому не согреть». Некоторые преувеличения, конечно, да? Ну, наверное, горячая кружка согреет губы, но это необходимо. «Каждый вечер подносят к окну мое кресло». Ну, не подносят ее кресло каждый вечер к окну, да? Кто ей подносит кресло? Вообще-то она без прислуги жива. «Я вижу дороги, но на самом деле кресло подносит». Знаете, дело же не в том, что его поднесли или не поднесли. Ты в него садишься так, как будто его поднесли. Я не знаю, понятно это или непонятно, но вот Найман... Анатолий Найман вспоминает, как они вот уже с, вот в этом возрасте с Анной Андреевной гуляли в парке, а она угрузная уже такая, ну, похожая на королеву, и у нее спустился чулок. Ну, чулки, вместо колготок были чулки, ну, они вот крепились, и вот спустился чулок. Чуть-чуть, ну, он видит, а она нет, и он ей так, как бы, а там люди, и он ей говорит, что вот там, эвфемизмами. А Анна Андреевна вот так и так. Он говорит, подождите меня. Зашла за дерево, поправила чулок, и они пошли. Потом в какой-то вечер она ему пыталась напомнить вот этот вечер по какому-то другому поводу, а он никак не мог понять, про какой вечер идет речь. И тогда она ему сказала так. Ну, помните, в тот вечер с меня не спадали одежды. Вот можно же было, наверное, сказать... А вот что можно сказать? Разве можно сказать? Тот вечер с меня не спадали одежды. Ну, это же факт. Ну, вообще-то можно и по-другому. Не вот это в мою торжественную ночь не приходи, а я после работы о тебе подумал. Как сейчас современные какие-нибудь поэтессы или поэты бы написали. Вот я сижу, пиво пью, так страдаю, тебя забыть не могу, пиво пью, могу. Ну, какие-то полковник, подполковник, можно какие-то рифмы нагенерить, так сказать, да? Вот, и это... Ну, кто вот сейчас напишет «В мою торжественную ночь не приходи»? Засмеют. Но мы, и вот я еще раз выражаю уважение, что вы пришли, мы все-таки это читаем. На одном из вечеров в Доме литератора, по-моему, или, ну, литераторы собрались, и один из литераторов сказал, что он написал роман, который не будут читать. На что ее муж тогда, Пунин, сказал, что у него тоже есть статья, которую не читают. И кто-то, по-моему, ее сын Лев Гумилев сказал, что и он написал книгу, которую читать не будут, скорее всего, потому что ее запретили. И вот они это сказали, и вдруг Анна, Герштейн, по-моему, вспоминает, и вдруг из темноты раздался голос Ахматовой: «А меня будут читать». И это был 37-й год, когда, знаете, там, что случилось, да, что у нее даже хлебные карточки отняли и так далее, потому что вышло постановление о журналах «Звезда». Вот послушайте, что пишет этот мерзавец Жданов. Ну и все они там друг друга стоили, так сказать. Вся эта советская писательская номенклатура. Я им никогда этого не забуду. Где хоть один советский писатель? Где? Ничего не породил Советский Союз. Ни одного писателя. Я имею в виду уровня Булгакова там. Поэты были. Кто? Фурманов? Что там еще проходят этого Фурманова? Может, что там еще? Гладков, Цемент? Я что-то... Кто? Ну, деревенщики, может быть, Распутин там, да? Вот. Но все те, кто в некотором протесте находились по отношению к этому социалистическому дурацкому реализму, который насаждался. Так вот он что пишет. Вот это постановление. «До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». Прям чувствуется современный стиль журналистский. «Основное у нее-то любовные эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности». Да, вот. «Как это верно подмечено партией? Ничего из Ахматовой не положено на музыку и Пахмутова, и другие советские композиторы. Куда годится, например, стих, написанный Ахматовой за 2 года до полного ее запрета?» И вот это уже там в частной беседе приводится стих, который вызывает, видимо, дикое отвращение у этих товарищей. Ну вот, послушайте. «Когда лежит луна ломтем черджуйской дыни, на краешке окна и духота кругом, когда закрыты двери, заколдован дом воздушной веткой голубых глициний, и в чашке глиняной холодная вода, и полотенце снег, и свечка восковая, грохочет тишина моих, не слыша слов, тогда из черноты рембрандтовских углов клубится что-то вдруг и спрячется туда же. Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже. Здесь одиночество меня поймало в сети. Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий, и в зеркале двойник не хочет мне помочь. Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь». Ну, конечно, вот как трудовому народу все это читать? На самом деле наговаривали на трудовой народ, и вот где вот этот Жданов там и прочее, это сволочь, так сказать. Ну вот хорошо, поднимите руку, кто видел фильм «Последний мастер и Маргарита»? Да, вот там режиссер прекрасно сделал экспозицию. Помните, чего там экспозиция? Начинается, это не по Булгакову, да, начало романа. Маргарита врывается в квартиру Латунского. Но вот Латунский – это вот собирательный образ вот этих вот людей, так сказать, которые травили, вытравляли, по сути, русскую культуру. Не смогли, но пытались это сделать, там, поднимая на щит каких-то Фадеевых, Гладковых, Серафимовичей и так далее. И вот Маргарита громит квартиру Латунского, этого критика. Я думаю, хорошо, вот и сценарист, и режиссер уловили сам пафос булгаковского романа. По сути, он об этом. Только там запрятано несколько, да? О том, что уничтожается русская культура. Об этом роман «Мастер и Маргарита». Ну, у него были какие-то, конечно, на мой взгляд, у Булгакова утопические мысли о том, что Маргарита – это Россия, я так понимаю, что она сметет вот эту власть, там, и так далее. Ничего она не смела, все просто. Вытерпели, как всегда, это русский народ, что-то как-то устроится, вытерпит все, пока они не сдохнут, что называется. Да? Вот. Но вот Булгаков надеялся, судя по всему, и умер от расстройства. Поэтому, почитайте там Бенедикта Сарнова, писателя и Сталина, он очень большое исследование провел, в том числе у него есть Сталин и Булгаков. По сути, его психологически уничтожили. Булгакова с его вот этой надеждой. Дали ему там заказ, а потом сняли и так далее. Вот Анну Андреевну так не провести было. Она обладала мужеством, в отличие от многих. Так, сейчас. Ну, потом лирика, вот давайте, ее гражданская. Вот, на мой взгляд, очень интересное стихотворение Лотова «Жена». А поднимите руку, кто знает эту библейскую тему Лота и его жена? Ну, надо рассказать, да? Лот праведник, он живет в городе Содом. У него есть жена и дети. Но Бог принимает решение Содом сжечь. Но предупреждает Лота и его семью, чтобы они вышли из Содома. Но это сопровождается следующим предупреждением. Ни в коем случае не оглядывайтесь. И кто оглянется, тому не поздоровится. И вот посмотрите, что пишет Анна Андреевна Ахматова. Это Вот это, можно сказать, там женская поэзия. Это не женская поэзия, это поэт о женщине. «И праведник шел за посланником Бога, огромный, светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога. Не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прила, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Она осуждена. В отличие от Лота, который там тот еще праведник, ну ладно, что он там потом делал. А кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Я помню, что я вот делал эту лекцию по Ахматовой, а там как раз религиозная конференция была, и священники сидели. Я вот, мне самому интересно, я у них спрашиваю, что она такого сделала? Да, она не такая, как Лот, стойкая к словам Бога. Но она посмотрела на свой горящий город, так сказать, да? Что она сделала? Глянулась назад, ее эмоции захватили. Нет, почему она наказана? Она, да, я и сказал, она оглянулась, она превратилась в соляной столб. То есть она была уничтожена. Потому что человек, оглядываясь в прошлое и глядя на вещи, которые ему дороги, он плачет. Ну, за что наказывать? Он сам себя наказывает. Вы помните свою мать? Вы помните свою мать? Это требует наказания? Если вы еще расчувствуетесь, это требует наказания? Если вы смотрите на прошлый негатив и сожаление, нам слушают. Хорошо. Может так представить, что ваш или чей-то отец алкоголик, и там в прошлом есть негатив. Но это ваш отец. И вы его вспоминаете. Следует наказать? Я не понял ответа, за что она наказана, так сказать. За что она наказана? Но есть традиционный ответ, что это о покорности. Ну, как сказано, так и действуй. Беспрекословное повиновение. У Лота было... Ну, почему вы думаете, что она не поверила? Раз ей было сказано не оборачиваться, она обернулась. Значит, вера не была такой. Вера во что? В слова? Бога. Так, вы различаете веру и приказ, например? Безусловно. Это про веру или про приказ? Мы здесь не можем говорить, наверное, это все-таки о вере. Ну, что это? Да, что это такое? Ну вот есть другая поэтесса, я помню, что она ту же тему берет, и там такие у нее слова про жену Лота есть. И там как раз вот это, она все понимает, что с ней сейчас будет. И она говорит, но это мой родимый дом, и я желаю обернуться. То есть, ну это хорошо или плохо? Ну она была... почему же в соляной столб превратил? Она знала, почему в соляной... Что это? Чему это учит? Беспрекословно выполнять приказы? Я думаю, об этом Анна Андреевна пишет. Что она делает свой выбор не выполнять беспрекословно приказы, даже очень хорошие, если это связано с твоей совестью, которая, ну, знаете, как бы такая совесть, не забыть своего ребенка, своего отца-алкоголика. Ну, как бы такая. Не очень... общественное, что называется. Но это же она жива. Вы понимаете, что как бы созданы были такие законы, что если вы, ваш отец или мать объявлены врагом народа, вы должны от них отречься. Понимаете? Это как вот, я все время в своем канале пишу, на меня там эти тетки нападают все время. Значит, Галкина там объявили... Кем его там, иноагентом объявили, что ли? А Пугачева не отказалась от своего мужа. И на нее, значит, начали эти, которые сами пели вот за столами ее песни и так далее. Я все никак не мог понять, что случилось, что она не отказалась от своего мужа? Что она его не осудила? А что, нельзя? Нельзя, она должна была от него отказаться? Понимаете? Поражение в правах недостаточно, еще нужно, чтобы и... И вот это меня как-то сильно, я помню, расстроило. Вот что не делай этим людям? Пой песни или еще, они поют, они тебя любят. Все, вышел приказ, и все. Что это? Ну, там начали там вменять, что я сказал, что быдло, так быдло и есть. Нет? Ну, это я несколько заостряю, да? Ну, а что? Где ответы? Да. Хоть ответ в условии тревога. Что тревога? Страх, вот, но громко жене говорила тревога. Да. Когда мы попадаем в панику, ну, это нас убивает. Не, конечно, если она там в психбольницу попала, это другая история. Понимаете? Там-то речь идет о наказании. А за что она тревожилась? Наказание – это любовь. Ну, за что она тревожилась? Дом ее горит. Ну вот, тут же написано, да? На площадь, где пела, на двор, где прила, на красные башни родного Содома. Говорила тревога, потому что она, ну, не, она же не видит, что там происходит, но она тревожится по поводу, она тревожится по поводу пространства. Понимаете, по поводу дома. Я, как культуролог, могу сказать, что, конечно, вот эта еврейская тема «выйти из всех пространств», и войти именно во время только. А все пространства ничего не стоят. Ну, понимаете, есть греческий взгляд на мир, что пространства чего-то стоят. Что если это твой дом, он чего-то стоит. Стоит онтологически, то есть он укоренен где-то. Вот о чем идет, я думаю, речь. Ну, Бог с ней, с этой темой. Так мне все-таки не сумели ответить на вопрос. Видите, как современный человек, он... Это вот, может, это про психбольницу, может, нет, там, под наказание. За взгляд на родной город. М? Какой? На какой? Что, ну, вот я отвечаю за то, что как бы идет тренинг выхода из всех пространств. И жизни только во времени, то есть в исходе. А все пространства вы можете покидать и должны покидать. Все пространства, которые объявит Бог нехорошими, вы должны покидать. Правда, Бог не напрямую объявляет, а через Лота. А там, если на Лота посмотреть, может и недоверие возникнуть, надо сказать. Да? Это же не напрямую ей было заявлено. Ну или даже напрямую. Ну вот, я думаю, об этом это воспитательный момент. Воспитательный момент, чтобы вы не цеплялись ни за какое пространство. Ни за какие города, страны и так далее. А вот тогда это культурологический ответ такой. Это имеет смысл, как сказал мне один не глупый человек. Вот если так любишь березки, вот с березками и умрешь. Я-то не поверил, а потом понял, о чем он говорит. Потому что вот я переживаю за деревья, а их... Я вошел в свой двор, а там деревья вырубили. Они такие старые, весь двор, а там деревья вырубили. Я говорю, как? Что это? А говорит, а вот пенсионеры написали жалобу, что на них может дерево упасть. Я не буду вам передавать, что я с пенсионером говорил, так сказать. Вот. Я говорю, что же вы делаете? Зачем же вы? Они говорят, они старые. Я говорю, а вы какие? Вы же тоже старые, вы же тоже упасть можете и придавить кого-нибудь. Ну вас же не расстреляли за это. Зачем же вы подписали смертный приговор деревьям? Они говорят, старые. На себя посмотрите. Жестоко? А это не жестоко, вот там пеньки теперь стоят. И у меня нету... зловредности такой еще, но вот жара когда пошла, и вот наконец весь двор, они раньше сидели под деревьями, сейчас они не сидят. Там жарище. Ну, слаб человек, глуп, я не знаю что. Может, я глуп. Вот. Ну, сидели, сбриваем в голову, дерево на меня упадет. Тревога у них была, понимаете? Тревога, что дерево на них упадет. Ну, они все правильно делали. Бюрократическую бумажку написали, приехали, спилили деревья. Давайте, да, и вот, видите, как Анна Андреевна может, ну, вот библейский сюжет, это классика такая, классицизм, берется библейский сюжет, но пишется-то о чем, да, в 24-м году, пишется-то о чем, о том, что дом-то горит, а какой дом, ну, так называемая дореволюционная вся система, культура в том числе и так далее, идут же гонения, на все, что было до того, как эта банда заняла там столицу, Кремль там и так далее. Я специально как подставляюсь, ради бога, если тут кто-то в Советский Союз возвращается, скатертью дорог, как говорится. Вот. Но я историк, понимаете? Все эти гениальные Ленины, Троцкие, Сталины и так далее. Какая гениальность, если вы ели бифштекс из человеческого мяса? Ну какая? Ну что, все, до свидос. Как говорится, не рассказывайте мне про Днепрогессы, там, трамваи и так далее. Да? А мы знаем, что происходило, так сказать. Вот. Мужа расстреляли, сына забрали, и это еще хуже, потому что не поймешь, придет он или не придет. И она, ну вот смотрите, я думаю, она себя отождествляет с женой Лотта здесь, до некоторой степени. То есть это она оборачивается не потому, что эмоциональная, она оборачивается, потому что это называется достоинство. Вот что такое достоинство, кто-нибудь думал? Достоинство от слова «стоять», статус. Но статус вы имеете только внутри какого-то порядка. И вот она приобрела свой статус поэта в том порядке, который просто жгут, колят, режут и так далее. И, в принципе, просто люди поуехали. Практически все поуехали. А она осталась. Но тогда нужно как-то... Это проявленное мужество было. Ну вот сейчас давайте посмотрим ее это стихотворение об этом. Сейчас. Нет, где она? Так, сейчас я его... А, ну у вас есть, да? Вот. Сейчас я его прочитаю, а потом мы его можем разобрать. Вот оно. Стихотворение 17-го года, да? Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто ее берет, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, твоих это Россия, да? Из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. А, это и про нее. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы ты речью недостойной не осквернился скорбный дух. Это стихотворение о достоинстве. В чем же состоит достоинство и жены Лотта, и вот лирической героини? Ну, тут много еще темных мест, но вот если кто-то не задал вопрос, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал? О каких гостях немецких идет речь? Понятно или нет? О ком? Ну, это идет Первая мировая война. Так же, да? Это же, видимо, да? И немцы наступают. С одной стороны, значит, немцы, с другой стороны, большевики. То есть это, конечно, надо сказать, можно понять было растерянность русской армии, там, и императора, недалекого ума человека, судя по всему, и так далее. Что вообще вот с двух сторон в клещи зажали. Изнутри и снаружи. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, а вот это про что? И дух суровый византийства от русской церкви отлетал. Есть какой-нибудь ответ? И дух суровый византийства от русской церкви отлетал. Ну, что не так было с церковью? Угу. Да, только я поправил. Нельзя мгновенно перестать быть верующим. Они ими и не были. Понимаете, вся маски это... Сорваны. Маски сорваны. Да нет, это не было масками. Люди думают, что они верующие, понимаете? Люди думают, что они верующие. И это было, конечно, удивительно, что это... Ну, знаете, русский религиозный писатель Серебряного века подняли какую-то тему, тогда она казалась... А сейчас она просто глупой кажется. Народ-богоносец. Русский народ – это народ-богоносец. Через 2 года этот народ разгромил все церкви. Сделал, ладно, разгромил. Устроил там зернохранилища, скотомогильники и так далее. В мгновение ока они перестали быть верующими, они ими были. И речь не идет обо всем народе, так сказать, да? Просто вот загуглите и посмотрите. Вот в советские времена был такой проповедник Александр Мень. И там фотография сохранилась, у него был большой приход. Там одни женщины. Понимаете? Там одни женщины, а там только мужественные люди могли, потому что, ну, ты будешь поражен в правах. Только женщины мужественные. Такое впечатление. А мужчинам нужно кормить семью, они там устраиваются и так далее. А этим женщинам не надо было кормить семью. Но они вот это и есть верующие. Понимаете? Они когда все процветает, так сказать. Вот это что ли верующие сейчас? Вот я сейчас посмотрел график. Количество церквей превысило количество... То есть количество строительства школ сокращается, строительство церквей растет. И уже по экспоненте вниз и вверх, так сказать. Вот это верующие, что ли? Я не знаю, где они берут эти церкви, этих верующих, так сказать. Кто-нибудь в церковь ходит, там что, ломится народ, так сказать, что в каждом микрорайоне по церкви, так сказать. Не верю. Вот. Может, в Москве и так, так сказать, но вряд ли. И дух суровый византийства от русской церкви отлетал. Вот как историк могу сказать. Вот в 17 году, посмотрите, газеты церкви. Там ничего, там все благолепно. Там вообще никакого намека нет на то, что даже что произойдет, так сказать. То есть это полная слепота по поводу происходящего была. Ну и дух суровый византийства... В чем суровый дух византийства, церкви? Потому что она устремлена только в небо, да? Но к тому времени уже, там, я не знаю, передвижники, посмотрите, эти картины передвижников, что такое было попы, это просто хозяйственники. У них хозяйство, но церковь не хозяйство. Курочки, уточки, повозочки, всех пирожками накормить и так далее. То есть это твое дело вообще, пирожками их кормить. Там убогих пригреть и так далее. Это периферия, это бонусы какие-то, да? Ну, не знаю, хожу мимо церкви, динамики на записи, идут богослужения. На Красной площади, это как ее, Казанской, да? Что это за кринж? М? Василий Блаженный. Нет, нет, Казанской Богоматери, да? Рядом с музеем историческим. И там в записи, я так понимаю, крутится богослужение. Это что? Зачем? И дух суровой византийства от русской церкви отлетал. Когда Приневская столица, ну понятно, да, Приневская столица – это Петербург, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее. Ну, это вот там белые с красными. Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, сердце выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений. Не обид, но равнодушно и спокойно. Руками я замкнула слух. Ну, пожалуйста, посмотрите, задайте какие-нибудь вопросы к этому стихотворению. То есть, может, даже темное место не говорите, оно будет понятно, я думаю. Не будет понятно, воспроизведем. Итак, пару слов о методе герменевтики, которым мы сейчас воспользуемся. Вот мы с моей аспиранткой в свое время написали диссертацию по герменевтике и выявили, ну, вернее, как, модернизировали алгоритм, который Шлейермахер предложил. Вот следующий алгоритм. Сначала курсорное чтение. То есть вы читаете текст не, в состоянии таком нейтральном, в состоянии, не пытаясь не оценивать его, не вбрасывать туда свои смыслы, а вот чисто информационно. А в это же время необходимо обнаружить темное место. Это что-то непонятное, странное, нестыкующееся, может быть, противоречивое. Либо светлое место – это то, что вот прям вас цепляет. И следующий этап – задать вопрос к этому месту. Простой, в одно предложение задать вопрос. Дальше, понятно, нужно дать ответ на этот вопрос. Дальше дискуссия, то есть проверка. Насколько этот ответ соответствует тексту, прежде всего этому тексту, и если есть контекст, это вся поэзия Ахматовой, или там ее биографический контекст, какие есть контексты. Ну и, соответственно, если это выдерживает гипотеза испытания, тогда вот это уже интерпретация. Ну и так по нескольким местам, и получается такой набор интерпретаций, который потом связывается, ну, в эссе, например. об этом стихотворении. Сам метод герменевтики – древний метод. Он растет, на мой взгляд, из двух корней – из еврейской и римской традиции. Еврейская традиция, то есть раввины использовали герменевтику, это называется экзегеза, для толкования священных текстов, потому что они тоже темные. А римские юристы использовали это для толкования законов. Ну, знаете, есть законы, есть комментарии к ним, интерпретации, по сути. Но есть комментарии официальные, а нужно интерпретировать закон иногда ад-хок, что называется, ну вот какое-то темное место закона, трактовать по-своему. И вот герменевтика занимается тем, что извлекает смыслы из текстов. Это не истина абсолютная, это именно интерпретации. Но, как говорит Ницше, фактов не существует, есть только интерпретации. Это, конечно, такое радикальное заявление, что фактов не существует, есть только интерпретации. Ну вот посмотрите, например, история оперирует понятием историческое событие, исторический факт. Историческое событие, прямо признано, это интерпретация. Например, смотрите, Великая Октябрьская революция. Где здесь странное место? Великая. С чего бы это? Почему она названа Великой? Или зачем она названа Великой? Мне кажется, да, когда перебираешь вопросы, нужно выбрать продуктивный вопрос. Мне представляется, что более интересный вопрос, зачем она названа была Великой? Да. А почему она была названа Великой? Это не один и тот же вопрос. Зачем эта цель? А почему? Что это? Логика. Причина. По аналогии, ну, гипотеза, по аналогии с французской, с Великой Французской революцией. Так как необходимо было легализовать через что-то уже легальное. А легальное – это Великая Французская революция. И тем самым вот наследовали Великой Французской революции. Ну, вот так работает герменевтика. И чтобы еще раз как-то мотивировать, что ли, этим заниматься, я уж много раз об этом говорю, но очень яркий факт, что вот такой пример. Например, моя коллега говорит при нашей беседе на кафедре. Ну, Андрей, мне с тобой интересно, но я побежала к своим малышкам. Какое тут темное место? Малышки. Вопрос, кто такие малышки? Я ее спрашиваю, кто такие малышки? Она говорит, ну, это мои аспиранты. Следующий вопрос уже к этому тексту порождает. А почему она называет их малышками? Есть какая-нибудь гипотеза? Потому что ее позиция выше него. Ну, какая позиция? При этом эти малышки уже с бородой. Понимаете? И некоторые старше ее. Ну, есть и такие аспиранты, да? Но я думаю, вы правы. Это какой-то материнский инстинкт говорит, что они малышки. Потом мне это же, значит, коллега подтверждает это и говорит, что вот вы не заперли дверь, студенты будут сморкаться в занавески. Ну, похоже, что они действительно малышки. Но в ее сознании. А? В ее сознании. Да потом я исследовал речь других преподавателей и выявил ту же самую специфику. Это пресуппозиция, я ее назвал пресуппозиция на инфантилизацию. На инфантилизацию нижестоящую, вот как вы сказали, да? Например, какой-нибудь начальник разговаривает там с матерком на «ты», но к нему обращаются на «вы». Тоже интересный момент. Почему? Он не позволяет к себе на «ты» говорить, а говорит с нижестоящим на «ты». Потому что это, опять же, пресуппозиция на инфантилизацию. То есть все нижестоящие недоразвиты, а мы их развиваем. И дальше уже вот с этим можно что-то делать. Например, может, это полезная пресуппозиция. Я уверен, что вот часть моих коллег скажет, что это полезная пресуппозиция, мы действительно их развиваем. Но это может быть и вредно. Я, например, посчитал это вредным. Почему? Ну, потому что это нарушает, ну, коммуникацию, особенно с современными студентами, понимаете? Или вот сейчас мне в канале написали. Ну, это потому что они молодые и незрелые. Это о людях, которым 28 лет. Ну да, мне-то вон сколько. Ну, я и пишу, а когда же они зрелые, по вашему мнению, будут? 38 или когда? То есть речь выдает человек. Вот о чем идет речь. Человек расчехляется в одной фразе, что называется. Ну, вот такой вот метод. Ну, давайте попробуем. Есть ли у кого-то, понимаете, у кого есть вопрос к тексту? Как вас зовут? Сергей. Сергей, а какому стихотворению? «Когда в тоске сомневаюсь». Угу. Ваш вопрос. Почему Анна считает дух византиста суровым? Угу. Ну вот, и дух суровый византиста. Почему Анна Андреевна Ахматова считает, что у византиста суровый дух? Ну, давайте переберем еще часть вопросов. Например, предварительный вопрос. Что такое суровый дух? Вы можете сказать, что такое суровый дух? Или это тоже вопрос для вас? Что это такое суровый дух? Это вопрос. Хорошо, поднимите руку. У кого есть ответ на этот вопрос? Что такое суровый дух? Это как? Суровый дух. Дух суровости. Алексей. Ну вот, можно так, да, отвечать через аналогию. Это дисциплина. Есть ли какая-то критика или другая версия, что такое суровый дух? То есть дисциплина. Получается, что в церкви была дисциплина, а теперь она отлетает. Или дух ограничения. Ограничения чего? Мысли, действий. Угу. Ну, по-гречески это называется вроде аскеза. Да? То есть это аскетический дух. И вот уже две версии. Это дисциплинарный дух или это аскетический дух. Ну и третий вариант, и то, и другое подходит к суровому духу. Да? Аскетический и дисциплинарный. Ну вот, прежде чем даже отвечать на ваш вопрос, посмотрите, приходится делать герменевтику вашего вопроса. Ну то есть там есть темное место в самом вопросе. Почему Анна Андреевна считает, что византийский дух суровый? И, следовательно, к вашему же вопросу есть вопрос, что такое суровый дух, и вот есть ответ, что это дух аскетизма, ну, это я уже так, и дисциплины. Да. Суровый дух – дух канона, потому что в 17 году, если не ошибаюсь, церковь отошла от канона. Ага. Возникло обновленчество. Да? Угу. Ну, давайте, смотрите. Пошло раздрайвание церкви. Смотрите, мы попадаем вот в какую игру языка, да? Вот вы даете ответ, это дух канона. И я думаю, у некоторых может вопрос возникнуть, а что такое канон? Да. Ну, давайте я попробую ответить, что это соотносится с идеей духа ограничений. Канон – это и есть границы. Некоторые ограничения. Границы, за которые, если выходишь, то это не канонично, да? Поэтому, по сути, дух канона – это дух ограничений. Дух аскезы по-гречески не только по отношению к своему поведению, но и по отношению к толкованию текстов или толкованию ритуальных моментов. Я бы сказал, что это дух не ограничения, а принцип следовать только по определенному правилу. И вот теперь вы говорите о дисциплине. Сейчас. Вот как вас зовут? Леонид. Как вы думаете, есть связь между понятием правила и дисциплина? Ну, как вам такая идея, что дисциплина – это и есть знание и следование правилам? Ну, когда ты идешь по своему убеждению, у тебя понятие дисциплины не существует. Смотрите, давайте еще. Понятие дисциплины может не существовать, а дисциплина существует. Нет, смотрите, Леонид, попробуйте ответить на мой вопрос. Согласны вы, да или нет? Закрытый вопрос. Дисциплина – это знание и следование правила. Да, нет? А вы знаете, что такое дисциплина? Что это? Дисциплина в школе. Нет, вы отвечаете на вопрос не что такое дисциплина, а где дисциплина? Хорошо, набор правил. И следование им. Да. И знание их. Да. Значит, вы согласны со мной, что дисциплина – это знание и следование правилам? Это про канон? Канон – это правило? Просто ответьте, канон – это правило или нет? Как вы думаете, публика согласна с вами или нет? Ну, подумайте. Ну, как вы думаете? Скорее согласятся люди, что канон – это правило или нет? Ну, я скажу так по-другому. Значит, Новый Завет – это канон? Не знаю, скажите, канон – это или нет? Новый Завет – о людях, на которого нет закона. Так что же такое канон, если это не правила некие? Дальше вот начинается, да, вот сражение в церкви, где начинают, так сказать, вспоминается это из апостола Павла письмо Галатам, что на любовь не нету правил, нету закона. Ну хорошо, знаете, давайте я дам свою версию, чем канон, например, отличается от интерпретации. Вот мы берем фразу, я не знаю, там апостол Павел, «Любовь не требует своего». Я вот беру в своей книге, вот у кого-то книга лежит моя, да, я там эту фразу анализирую тоже, да, и даю свою интерпретацию. Но это не канон, это не каноническая интерпретация. Канонической будет та интерпретация, которая перестает быть интерпретацией, потому что она освящена, легализирована, ну, сакрафицирована. Ну, да, в светском случае легализирована, а в религиозном смысле освящена авторитетом толкователя какого-то авторитетного. Да? И тогда это становится правилом. Канон от интерпретации отличается тем, что канон – это такое правило, которое не подвергается никакой критике и сомнению. Согласны или нет? У меня не стыкуется слово «канон» со словом «правило». Хорошо. Ну, смотрите, есть три версии. Суровый дух византийства – это дух дисциплины, дух канона, канонических установлений – если вот говорить этим языком, так сказать, да, это дух канонических установлений и дух аскезы. Ну, я уже свою интерпретацию даю, что все это не противоречит понятию суровой. Если есть какие-то отводы, скажите, что-то здесь, если лишнее. Суровый дух, либо аскеза, ну, это смыслы суровости, да, в данном случае. Аскеза, дисциплина, канонические установления. Или, может быть, еще что-то сюда добавить или убавить из этого. Есть какие-то соображения? Это вот дискуссия. Не стесняйтесь, если что. Если нет, поднимите руку, кто принимает такую трактовку. Итак, мы выяснили, что такое суровый дух византийства, и переходим к вопросу... Вас зовут еще раз? Сергея. А почему Анна Андреевна Ахматова считает, что византийское христианство суровое? Так? Угу. Пожалуйста, поднимите руку, у кого есть версия, ответ. Почему Анна Андреевна Матова считает, что дух византийского христианства суров? Угу. Алексей? Потому что она знает, что Византия считала себя Римской империей. Империя – это дисциплина, суровость, это все, что у нее суровая дисциплина. Угу. Ну, давайте я сейчас, если что, ты меня тогда поправишь, я, ну, чтобы и слышно было, скажу, что ты сказал. Опять же, это будет интерпретация этого текста. Алексей говорит, Анна Андреевна Ахматова опирается на следующие практически стереотипные представления о том, о византийском христианстве. Византия – наследие – это Рим. Ну, сами знаете, что слово византийцы... Византийцы не называли себя византийцами. Кто не знает, как называли себя византийцы? Ромеи, то есть римляне. А Рим – это империя, а империя – это дисциплина, да? И поэтому это особая религия, религия империи, религия дисциплины. И тут еще новый смысл появляется, что суровый дух византийства, который отлетает от церкви, это отлетает Российская империя, и церковь оказываются разделены. Понятно или нет? Вот эта идея, давайте это я уже ее додумал, если что... Значит, поправьте меня, но когда она пишет «И дух суровый византийства от русской церкви отлетел», это значит, она лишилась царя. Российской империи, всей этой системы... порядка. Не любого порядка, а так называемого связки царя и церкви. Ну, на самом деле, там шли серьезные споры между византийским ветвью православием и католицизмом, друг друга обвиняли в одном и том же, в церепопизме. Вы не знаете, что такое церепопизм? То есть католичество обвиняло православие, православие обвиняло католичество в церепопизме. Это вот про что. Неотделенность церкви от государства. Это грех. Потому что церковь претендует, ну, в средние века, во всяком случае, церковь претендовала, католическая, на то, что она стоит над королем. А короли претендовали на то, что хотя бы вровень. Знаете, что-то все средние века идет война пап с императорами практически, вплоть до авиньонского пленения папы в Авиньоне. То есть церепопизм – это связка, жесткая связка церкви и государства. И вот правильно я понял, Алексей, что твоя идея, что Анна Андреевна придерживается вот этой версии, что православие было сильно завязано на царя. А теперь без всякого принятия решения церкви или царя это развалилось. И теперь церковь осталась как бы неприкаянной. Пока ее еще там КГБ не пригрело, оно вот как бы... Ну, там есть вот эти представления. Знаете, да, что утверждали всех иерархов там и так далее. И вот какой-то период Сергий был, когда нету царя и нету еще к чему прикрепляться. Вот. И там в других, я поддерживаю, это в других стихотворениях есть, вот это Анна Андреевна, и вообще вот это была надежда какая, что церковь является самостоятельной силой, что она, как бы так сказать, не так же, как государство, ориентирована на ресурс. Потому что, ну как церковь рассматривает государство? Как идеологический ресурс. Вот то, что вы говорили, а где это у апостола Павла о том, что любовь – это ресурс, так сказать. Любовь не требует своего, не кичится, не зазнается. Попробуйте найти хоть одно государство, которое не кичится, не зазнается и не требует своего. Тогда это, ну, как бы вообще не государство. И вот дух суровый византийства, в таком случае суровый, оказывается, имперский. Ну вот давайте рассмотрим эту гипотезу, которая... Я буду синтезировать то, что вы говорите, потому что так, если учебная бы была практика, то нужно было бы мне меньше говорить, а просто делать дискуссию среди участников. Но у нас не учебный, вот семинар, а такой вот для публики, которая не будет проходить целый курс герменевтики. Итак, когда Анна Андреевна Ахматова говорит, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, она говорит о том, что больше нет царя, и церковь оказывается освобождена от этого, и следовательно от суровости каких-то законов, канонов, связанных с связкой царь-патриарх. Поднимите руки, у кого есть какие-то вопросы к этой вот версии. Вопросы на понимание. Да. На понимание? Нет, я просто, чтобы понять это стихотворение, в каком месяце оно написано? Ну, здесь нету. Надо поднимать, смотреть. 17-й год, он разный. Ну, смотрите, что она тут пишет. Когда Приневская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, скорее всего, это уже идет борьба красных и белых. Ну, скорее всего, да, судя по тексту. Ну, речь идет о состоянии двое власти, трое власти и так далее. А церковь одна из властей. И она оказывается свободной. Ну, вообще тут неожиданно тогда, я сам не понял эту интерпретацию, что когда она говорит, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, тут не осуждение и не оправдание, а вот какой-то интересный факт. Что церковь оказывается самостоятельной силой. Да. Можно вопрос? Смотрите, церковь русская, это же византийская в прошлом, правильно? Мы переняли их канонические устрои. Но она здесь отделяет дух византийства от русской церкви. Она имеет в виду разные подходы, правильно? Не знаю. Вы в данном случае говорите сейчас о слове «отлетал». Да. Дух? Нет, я говорю о слове «русской» и «дух византийства». Угу. В сравнении... Но смотрите, чисто логически. Смотрите, что тут говорится чисто логически. Согласны или нет, что здесь, как говорят в наших деревнях, имплицитно, то есть скрыто содержится следующее, что у русской церкви был византийский суровый дух. И второй тейк, и он отлетает. При этом чисто логически здесь не сказано, что не было другого духа какого-то, да, славянского там, например, а не рамейского, да. Чисто логически разные варианты. Может быть, суровый дух византийства отлетает и обнажается какой-то другой дух. Или дух отлетает, он был единственный, тогда это смерть без духа. Но смерти же нет. Церковь дальше идет. Ну, чисто логически получается. Согласны или нет, что духов может быть один или, как говорят юристы, неопределенное количество. Да? или определенное количество. И поэтому в этой фразе и от русской церкви отлетал византийский дух, чисто фактически говорится о том, что византийский дух был, и он отлетает. А что такое византийский дух? Ну, если мы согласились, что это дух, прежде всего, дисциплины и связи, и крепящийся за царя, то чисто фактически получается, что раз царя нет, то и дух этот отлетает. Ну, вот такая логика. Ну, давайте посмотрим, есть ли подтверждение или опровержение в тексте. Вдруг что-то там есть такое в этом тексте. Или, может быть, в контексте. Давайте посмотрим, что она еще пишет. Ну, по церкви она больше ничего не пишет, да? Да. Еще раз, один вопрос. Нет, нет, нет, не утверждение, а вопрос нужен. Почему? Угу. Ну, это другой несколько вопрос. Давайте. Нет, негативная коннотация, то есть логика такая, если в этом четверостише есть уже негативная коннотация, то высока вероятность, что она продолжается. Ну нет, это версия. Версия вполне логически обоснованная. Смотрите, ну, самой природой, что ли, написание четверостишия, что менять мут вроде нелогично через каждые две строчки. Понятная идея, да, что она в одном и том же муде негативном пишет все четыре строчки. И, соответственно, это ответ на вопрос, как оценивать, что дух суровый византийства отлетает. Значит, это тоже, скорее всего, негативно. Кто понял это и есть несогласие, пожалуйста, можете его выразить. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, это негативная коннотация. Пожалуйста. Я не согласен, что это негативная коннотация. Первые две строчки? Да. Так, почему? Потому что здесь речь идет о надежде. Так, сейчас давайте вслушаемся и попробуем понять Алексея. Где здесь про надежду? Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал. Поднимите руку, кто понимает, где здесь надежда. На что тут надежда? Сергей, на что надеется русский здесь народ? Ключевое слово – гостей. Да. Их не воспринимают как захватчиков, а их, наоборот, гостей же приветствуют. Их приветствуют, значит, они что-то должны с собой нести позитивно. Хорошо. Сейчас. Алексей, понятно, что говорит Сергей? Это сходится? Или есть еще где-то там про надежду? Ну, смотрите, я скажу, что вот, может, не слышно, говорит. Он обращает внимание, Сергей обращает внимание на слово «гостей» и задает себе вопрос, а почему Анна Андреевна немецких, может, даже другие канадцы, немецкие захватчики и так далее, называет гостями? И гипотеза такая, что это положительная коннотация. Положительная коннотация. Ну, я бы дополнил. А отрицательная коннотация следующая. В тоске самоубийства. То есть, логически получается следующее. Что Анна Андреевна смотрит на народ и говорит, народ, конечно, не против того, чтобы немцы пришли и навели порядок. Но это самоубийственно. Так? Такая идея? Нет. А почему тогда в тоске самоубийства? Тоска самоубийства от империализма была. У народа настроение. Угу. Здесь они ждали... На освобождение. Ну, смотрите, вот такая версия. Что это про надежду все. Надежда народа на... Которые принесут гости. Ну, а что? Почитайте Достоевского вообще-то. Где, по-моему, кто там говорит о том, что вот плохо, что нас не завоевали французы. Персонаж Достоевского, да? Смердяков. Идея понятная. То есть белые и красные, чума на оба ваши дома. Так я понимаю, да? А вот есть какая-то третья сила. И вот в тоске самоубийства ждет народ. Может быть, это не обо всем народе. Да. Нет, это, конечно, сейчас речь идет о пока тезисе, можно запросить аргумент. Да? Ну, я его уже дал, Сергей, если что, меня опровергнет, потому что народ страдал, говорит Сергей, так? И он страдал от... Ну, вот такая идея. Вот такая идея. Логично это или нет? Почему? Можно? Да. Может быть, логичная версия. Если это октябрь, уже вот, значит, столица, непонятно, кто ее берет, да, то есть ее уже взяли. Да, взяли ее большевики. И вооруженные люди, организованные. И чтобы вернуть все взад, возможно, возникает разговор о том, что сейчас придут немцы, сметут большевиков. Ну вот. Поэтому в тоске самоубийства народ видит, что большевики сейчас их придут и порежут. И они это не скрывают. Большевики объявляют тайну всем имущему классу. И имущий класс понимает, что их спасают немцы. Имущий класс не народ. Хорошо. Ну вот... Вот такая гипотеза, да, что тоска само, что немцев ждут для того, чтобы у Сергея, чтобы от царского правительства освободить, а у Леонида, чтобы от красного правительства освободить. А я заранее ожидал идею Чуманова бы ваши дома, да, тем более, что в Петербурге вообще-то много немцев, если уж на то пошло, да. Ну вот, смотрите, у нас не будет правильного ответа. Нужно смотреть, насколько это логически выстроено, но и это не исторический текст. Это вообще задача часто писателя или поэта, чтобы возникли вот этот веер возможностей. Это даже маркетингово полезно, что один прочитает одно, другой прочитает другое в этом, да? Хорошо. Ну, давайте какой-то другой вопрос еще. Так, Андрей, к какому стихотворению? Вопрос. Я, ну, логично, да, что если голос говорит, я кровь от рук твоих отмою, то руки главной героини, руки лирической героини в крови. А у тебя уже ответ есть. Итак, есть ли у кого-то версия? Что за кровь на круге? Может так сказать? Что за кровь на руках лирической героини? Ну, к которой голос обращается. Она чувствует себя за всех, да, она переживает то, что происходит. Если у меня кровь, то это точно уже октябрь, да? Вооруженное восстание, и льется кровь. Да, причем, ну, кровь... А почему у нее на руках кровь? Вот же вопрос, Андрей. Хорошо. Андрей, ты понял, что говорит Леонид, или нет? Итак, что говорит Леонид, что за кровь у нее на руках? Это... Леонид, понятно, что говорит Андрей? Это ваша идея. Это коллективная ответственность. То есть уже пролилась кровь пролилась в ее городе. Не впрямую она ее пролила, но, значит, как бы вот этот голос... исходит из установки, что есть коллективная ответственность за происходящее. И поэтому ей нужно уехать отсюда, и тогда кровь будет смыта с рук. Пожалуйста, у кого есть какое-то, может быть, возражение к этой версии? Кто согласен? Ну, если вы не можете определиться, можете не говорить. Кто согласен с этой версией? Что есть вероятность, что это так, что это про коллективную ответственность? Андрей, ты согласен или не согласен с этой версией? Или ты не определился? Я не определился, а возможно, стоит поискать остальную часть. Ну, давайте посмотрим, есть ли подтверждение этому или нет здесь же. Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный. Ну, видишь подтверждение в одном слове? Грешный. Пролитие крови есть грех. И как бы... А грешный край. Край – это явно не один человек. Да? Ну, как вот это работает вроде на версию Леонида. Эта строчка. Оставь свой... Речь же идет не о том, как считает герой, а как голос считает. Да? Голос говорит, твой край глухой и грешный. Глухой – это значит, ну, типа тупой, наверное. И грешный в своей тупости проливает кровь. И она у тебя на руках в связи с тем, что ты останешься с ними. Поэтому выйди из Содома и иди не оборачивайся. Ну, это я уже трактую. Да? Выйди из Содома, иди не оборачивайся, и тогда я отмою. А если ты обернешься, то есть останешься, тогда будешь с кровью на руках, превратишься в соляной столб. Поднимите руку, кому понятна эта версия. Я ее повторю, я тут ее соединил сейчас еще со стихотворением о жене Отто, да, вот версия Леонида о том, что кровь на руках героини, по мнению голоса, это коллективная ответственность за то, что произошло, и, видимо, и до этого еще происходило. Поднимите руку, кто понимает эту версию. Угу. Кто с ней не согласен? Кто с ней согласен? А, вы не согласны. Есть критика. А, скажите, в чем затруднение? Да. С одной стороны, это может быть ответственность. То есть как кровь попадает на руку. Да, это может быть ответственность, такая активная причастность. Да, это может быть пассивное поведение, когда да. они между собой да. кровопролитием... Преступное бездействие. Они между собой кровопролитием занимались, а на прохожего попал. Да, угу. Он не был к этому. Он не участвовал, да, не содействовал. Да. Просто он там оказался. Да. Поэтому да. его кровью окатило. Да. да. Поэтому это может быть и ответственность, и такая пассивная причастность. Скажите. Угу. А есть ли вероятность, что вот этот голос, он свидетеля тоже припишет к ответственному? Ну, представим себе ситуацию. Двор. Там убивают человека. Вы стоите на балконе. Человека убили, и мать приходит и обвиняет не только тех, кто убил, но и вас, стоявшего на балконе. Высока вероятность, что такое может быть? Речь идет сейчас не о юриспруденции, а о психологии. Психология, да. Ну, я так понимаю, из этого исходит. Коллективная ответственность не в смысле юридической ответственности, а в смысле некоторых представлений. Если вы спокойно, или даже не спокойно, но не активно противодействовали, то на вас ответственность. Вот такие. Высока вероятность ли, что в стихотворении идет речь об таком варианте? Да, есть такая вероятность. Хорошо, ну вот. Мы работаем только с вероятностями. Дело в том, что герменевтика и вообще гуманитарные науки, я думаю, юриспруденция тоже гуманитарная в этом отношении наука, хотя это надо активно скрывать, я думаю, юристам, работает только с вероятностями. Только с вероятностями. А есть точные науки, такие как физика, математика, а есть строгие науки, суровые, я бы сказал, как дух византийства. В чем отличие точных наук от строгих наук? Ответы точных наук точечны. 2 плюс 2 равно 4 и никак. К сожалению, может, к счастью, в гуманитарных науках не так. 2 плюс 2 с большой вероятностью равно 4. Если один обругал другого, с большой вероятностью он хам. Но не точно. Ну, знаете, вот работа с вероятностями. Вот у меня... знакомая, она в Петербурге, адвокат, и у ее, значит, доверителя, она ехала, остановилась на машине по правилам, на красный свет, а другая машина врезалась в нее, да так врезалась, что у нее вылетел то ли мотор, то ли что-то, и попал в голову прохожего. И она подсудна. Машина – это средство повышенной опасности. И вот она... Значит, когда читала материалы дела, она развалила несколько дела у следователя, потому что не нашли, не изъяли вот то, что ударило в голову. И она задает вопрос, а какая причинно-следственная связь между вмятиной в голове и вылетевшим и не найденным деталью в автомобиле моей подзащитной? Вот. Ну, как бы можно так сказать, здравствуй, а что же, из космоса, что ли, прилетело? Есть вероятность. Понимаете, как это работает, да, формальная логика? Доказывайте, потому что есть вероятность. Есть вероятность другого прилета. Как? Это невозможно. Возможно. И это в сфере физики как бы это делается, да? Ну вот, так, я так понимаю, устроено все-таки. Это дисциплина, что да, надо доказывать. Тут как бы не скажешь, так здравый смысл, ну, вернее, судья, может, и может это услышать, а так нужно доказывать, что это так. Поэтому мы работаем только с вероятностями. Итак, вероятность, что это о коллективной ответственности, а подтверждение, видите, край назван этим голосом глухим и грешным, из сердца выну черный стыд. Ну, я бы сказал так. Так как голос приписывает коллективную ответственность, он тут же говорит о том, что и стыд в сердце за это деяние на тебе лежит. Да? Вот. Но есть все-таки психологически, есть вот такое, что, допустим, там, я не знаю, вы учитесь в школе, в вашей школе произошло какое-то ужасное преступление. Да? И как бы пятно лежит вот прямо на территории. Психологически. И просто оттуда некоторые забирают детей. Да? Не потому, что там им страшно, они, допустим, не знают. А вот что-то не то с этим. На самом деле, вот я тоже в своей книге это пишу, даже исследования показывают, некоторые исследования показывают, что есть такая особенность, что вот если в пространстве произошло убийство или что-то, вот, то на пространстве лежит пятно, и нашли химические элементы, запахи. Вот животные улавливают, так сказать. Понимаете? Нашли даже материальное подтверждение, что пространство надо отмывать после чего-то. Ну, как там в еврейской традиции говорится, энергия гавах, то есть черная энергия. То есть если где-то в этой комнате пытали человека, лучше там не жить. Ну, вот как бы так. Народные поверья. Понимаете? Вот. Поэтому она же работает со всем комплексом представлений. Да что там далеко ходить? Я помню, моя знакомая, когда началась вот эта операция и прочее, она в Нью-Йорке живет, она мне пишет, я всю ночь плакала. Я говорю, а что ты плакала? Ну, моя мама же русская. Я говорю, ну и что? Ну, все же русские типа монстры. Я говорю, с чего ты это взяла, так сказать? Вот. Я теперь и Пушкина даже читать не буду. И на Пушкина ответственность легла. Ну, так вот психика человека может работать. И не об этом ли пишет Анна Андреевна Ахматова? Не поэтому ли она, смотрите, но равнодушно и спокойно. Ну, я помню себе, я думаю, ну ты это. И равнодушно и спокойно руками я замкнул слух. Я вот просто узнаю вот эту ситуацию, равнодушно и спокойно руками я замкнула слух. Ну, вот такая вот версия. Ну, пожалуйста, есть ли еще к этому стихотворению какой-то вопрос или соображение по поводу этих версий? Может быть, какая-то критика? Знаете, мы вот проверяем это, и, в принципе, если нет критики, то, ну, как бы это валидно оказывается. В литературном смысле слова. Ну, у меня есть комментарий. Да, вот давайте, да, тогда вот комментарий теперь к тому, что мы об этом стихотворении наговорили. И спокойно. Руками я замкнула слух. Это и есть мужество. Развейте мысль эту, пожалуйста. Да, это и есть мужество. То есть благоразумная стойкость. Да. Она остается в стране. И вы об этом сказали, да, что это была последняя поэтесса, которая не уехала. Нет, нет, я имею в виду, что она умерла последней. Но были да, еще, да. Да. Ну, не все уехали, но многие. Она остается. И остается с целью, да, так как она чувствует и через дух говорит, что на ней лежит ответственность за то, что происходит в стране. Она остается решать проблемы. Да. И это и есть, ну, я согласен, что это и есть благоразумная стойкость. Да, это и есть мужественная смелость. Ну, и смотрите, я бы еще вот тут обратил внимание. А почему равнодушно замыкается слух? А это как бы послание этому голосу. Ты меня не впечатлил. Да? Красиво, мне кажется. А посмотрите, какой пафос. Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный. Да? Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Ну, я обычно так говорю. Не замотивировали вы меня. Да? Красиво. Знаете, так говорят художники, когда хотят Ну как, если вы другому художнику скажете «красиво», это почти оскорбление. Ну как? Красиво. Или, как говорят режиссеры, актеры старались. Достойно. Еще там. Достойно. Достойно смотрелось. Вот это все коды обратные. Поэтому равнодушно и о спокойно о стойкости, да? А равнодушно о благоразумии. Потому что как бы сейчас истерить и кричать, что ж ты такое говоришь и так далее. Некрасиво. Некрасиво. Неклассично. Равнодушно и спокойно, то есть устойчиво. Хорошо. Да. Может быть, к другому или... Нет, давай. Нет, небольшая нестыковочка. Ага. В чем равнодушие, тут не скажешь. Нет ли противоречия, я так понимаю? Это критика. Есть противоречие. Говорит равнодушно, а затыкает уши. Интересно, да, и как это объясняется? Чтобы речью недостойной... А, ну это я выглядит так. Внутри все спокойно, вот вы мне это говорите. А, я вот так сделал. О, говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно. Ну тут рука, а можно с ушами как бы такое. До свидос. Да. Третьего лица, да, какого-то персонажа, я не знаю, какой-то внешней силы, а чей? Наставил на это, а это внутренний голос, что-то раздвоение вот этого. Хорошо, смотрите, эта версия, если подтверждение, смотрите, герменевтика устроена так, чтобы это не было фантазией, обязательно нужно подтверждение. Смотрите, общий принцип такой, в бытии, то, что укоренено в бытии, минимум двоится. То есть уникальное, ну как бы вам сказать, уникальное ничтожно. Вот я в своей книжке, в своей книжке пишу об этом факте, который психологи знают, что дети требуют повторения одной и той же сказки. Почему? Потому что то, что однократно, исчезает. Да. И вот я там тоже привожу пример, когда маленькая девочка спрашивает папу, когда видит красный автомобиль. Папа, а такие автомобили бывают? То есть, я сразу даю интерпретацию. Один автомобиль ничего не значит. Если он один, это несущественно. И я возвожу это вот к чему. Ребенку обязательно нужно два родителя. Если воспитывает только мама, ну, как правило, только мама, бытие шатким становится. Нет подтверждения. Ну, умная мама там рассказывает о папе, что он там летчик, налетчик и погиб смертью храбрых. Вот. То есть нужно удвоение, как минимум. Уникальное ничтожно. К чему уж это я говорю? А, вот. А, Лен, ну как? Логично или нет, что руками замкнул слух? Это жест. Ну, такой классический жест. Классичный жест просто. И поэтому нету противоречия между равнодушно и закрыванием руками. Или неубедительно. То есть, если человек замыкает руками слух, это не про равнодушие, да? То есть, она врет. Так, что ли? Не врет, но что у нее есть сомнения внутренние все равно. Ну, вот он сказал, да, молодой человек, что... А, то есть, это ее голос. Тогда это версия, что, возможно, это раздвоение, что это ей вторая Анна говорит, да? Ну вот. Ну вот, вполне вроде бы есть вероятность и такого. И связано, смотрите, герменевтически, это связано вот с этим замеченным противоречием. Вот в чем радость метода еще, наблюдательность развивается, которая совершенно необходима во многих профессиях. Развивается наблюдательность к противоречивости своих собственных мыслей. А это очень полезно. Например, вы такая... впадаете в какой-то мут, он меня разлюбил. Но это от вашей невнимательности. Присмотритесь. Может, он просто пьяный был. Ну, это я так, как адвокат говорю, не надо сразу делать выводов. Или наоборот, он меня любит. Не торопитесь, присмотритесь. Или я ему нравлюсь. Я вот всегда студенткам советую, вот, если ты не знаешь точно, задай вопрос своему этому ухажеру. А что вы думаете о Господи, у меня уже Ахматова выбила научную лексику. Да. Что вы думаете о единстве трансцендентальной перцепции Канта? Если он не убежит после этого, можно иметь дело. А если убежит, туда ему и дорога, так сказать. Вот. Доверяй, но проверяй. То есть герменевтика – недоверие. Это, конечно, герменевтика – недоверие. Хорошо. Ну, я предлагаю вот еще вот такую трактовку мужества вот такого стихотворения. И здесь просто темные места обнаружить. «Я не любви твоей прошу, она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но, мудрый, прими советы. Дай ей читать мои стихи. Дай ей хранить мои портреты. Ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней сознание полное победы, чем дружбы, светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье гроши ты проживешь с подругой милой. И для пресыщенной души все станет сразу так постыло. В мою торжественную ночь не приходи. Тебя не знаю. И чем могла бы тебе помочь? От счастья я не исцеляю». Вопрос. А зачем она предлагает вести, да, почитать и хранить свою партию? Угу. С какой целью? Раз зачем? С какой целью она предлагает жениху? Ну, надо сказать, что это вот от нее ушел Николай Гумилев. Там невеста она не невеста. Ну, пусть невеста. С какой целью она предлагает читать Моисея? Сразу скажу, что вопрос «зачем?» надо проверять. Вот почему. Вопрос «почему?» всегда имеет смысл. Потому что у всего есть причина. Но далеко не у всего есть цель. То есть, грубо говоря, она может это почему-то предлагать, но не зачем-то. Но можно проверить и версию, что здесь есть целерациональное действие. То есть она зачем-то предлагает читать ее, читать ее стихи невесте. Есть у кого-нибудь ответ? Вот. Я так понимаю, это какая-то изощренная женская тактика, так сказать. Зачем? А вот мои стихи, а вот моя книга, дай почитать, так сказать. Да? Портреты. Возникает следующий вопрос. Что же за жених такой, который это сделает, так сказать, да? Но это другое. Поэтому здесь есть что-то тонкое. Она же не глупая женщина, да? Я бы сказал, почему она это предлагает, а не зачем? Потому что шансы, мне кажется, очень малы. Да? Ну да, ты от меня уходишь. Ну вот, кстати, мои стихи и портрет. Передай, пожалуйста. Странновато. Согласитесь. Поэтому я поставил под вопрос «зачем?». А вот вопрос «почему?» всегда уместен, потому что у всего есть причина. Или это вопрос к тексту, или можно выберите, задать вопрос к автору. Для чего Анне Андреевне нужен этот странный, описание этого странного хода в этом стихотворении? Выберите один из вопросов и ответьте. Сергей. Нет, вы на какой вопрос отвечаете сейчас? Почему она это делает? Вот смотрите, давайте. Дисциплина, византийский дух, суровость, все такое. Как вам такая идея? Я прошу ее принять, если не примете, ну, ладно. Если вы отвечаете на вопрос о причине, ее можно назвать одним словом всегда. А потом, если что, развернуть. Посмотрите же. Любовь? Любовь. Потому что любовь. Ну, давайте чуть-чуть развернем. Кого к кому? Нет, смотрите, она предлагает ему сделать этот ход, потому что любовь. Чуть-чуть поясните. А, подождите, а может кто-то понял? Поднимите руки, кто понял Сергея. Потому что любовь. Пожалуйста, Леонид. Понятно, что она продолжает. Нет, это не объясняет, почему она такой странный ход ему предлагает. Ну, это же женщина. Все. Мне кажется, это универсальный ответ на любой вопрос о том, зачем это делает Ахматова. Я думаю, что это ревность. А? Ревность. Ревность. Ну и как связана ревность и такой странный ход? Желание, чтобы не только она страдала от своей любви неразделенной, но и следующая избранная пассия, Гумилёва, тоже как-то пострадала психологически. Скажите, Сергей, если это версия, скажите, а шансы велики у предлагающей, что он так сделает, а? А, тогда следующий вопрос, она дура? Когда... Я думаю, не считаю. Следно, есть противоречие. Нет, в вашей речи есть противоречие. Видите его или нет? То есть умная женщина предлагает прием с нулевым шансом. Почему? Или, я думаю, сейчас уже вопросы зачем? Зачем? Ну, давайте я скажу. Пожалуйста. Да? Она знает, что это стихотворение прочтет эта женщина. Шансы велики. И она увидит, да, что, во-первых, она дура. Во-вторых, что от нее скоро... ее избранная уйдет и вернется к ней, а она его не примет. Леонид, да я гляжу, вы... Он женщин даже не придумали такое, а вы... Вы такую месть завернули. Месть – это, как говорят на Сицилии, блюдо, которое подается холодным, так сказать. Женщины такого придумать не могут, как что вы придумали. Хорошо. Ну, похоже на какую-то мстительную стерву, да? Что-то как-то, Анну Андреевну, пока вы не красите, так сказать. Вот. Счастье гроши тоже шикарная фраза. Пруфы, что она шикарная. Но она говорит их отношение, что ваше счастье – это гроши. Леонид, она ругается? Она констатирует факт. Леонид, она принижает их любовь? Да. Зачем? Грош, ну вот, говорит, что это вообще для них... Важны для этой девушки, важны светские беседы. Зачем она это говорит? Чтобы, как я уже сказал. Зачем? Влепить. Чтобы влепить. Ну, представь себе, Николай уходит к другой, она ему нравится, а та ему говорит, да она же страшная, и глаз подбитые, ноги разные. Это совершенно не сходится с реальностью. Какой в этом смысл? Просто истерика. Да, пожалуйста. Там ниже есть строчка о том, что если женщина не умеет сознание, не помнит ответ, как бы она будет себя открыть. Для женщины читать ее стихи и понимать, что вот она такая вся себя талантливая, а это, ну... Да, она ее победила. Не ее, не этой красивой женщины, талантливой прочего не может. Вот, просто атрибуты ее завоевали. Ну, правильно ли вас понял? Что мужчина ушел от этой великой поэтессы, у которой в стихах большая самодостаточность, цельность личности, другой той, и она будет считать, что она намного выше, да, чем эта поэтесса со всеми своими атрибутами. Ну, смотрите, получается следующее. От великой поэтессы уходит муж, а она при своем этом величии закатывает какую-то истерику с ругательствами по отношению к новой пассии, так? Нет, совершенно не так. А, вот, в чем достоинство? Достоинство, да. Потому что у них светлые беседы и первые нежные дни. И он останется с ними. С этим. Нет, может, это и правда, но где достоинство? Достоинство, я тебя не знаю. Все, не приходи, я тебя не знаю. Не играй в мои игрушки, а не пускай мой горшок. Хорошо. А, что-то мы куда-то зашли в какую-то... Что-то как-то Анна Андреевна меркнуть начала. Все-таки давайте... Я задам вопрос к стихотворению. А вот тут темное место, я уже его задавал. Если кто-то на него отвечал, то лучше пусть другие подумают. Я не любви твоей прошу, она теперь в надежном месте. В каком она месте? В каком? Что за надежное? О каком надежном месте говорит лирическая героиня? Память. Какие доказательства? Ну, она подтверждается чем-то? А, память. Буквально слово «память» есть. Да, память, угу. Да. И память первых нежных дней. Не приходи, тебя не знаю. Сейчас, Андрей говорит, что Есть противоречие. Если любовь хранится в памяти, то когда она говорит «тебя не знаю», это, правильно я понял, «я тебя забыла». И, следовательно, ну вот что? Как это, может быть, это не противоречие, а парадокс? Нет, но в памяти первых нужных дней она помнит его тело, которое осталось у нее в памяти. Да. А сейчас этот уже новый человек, он ушел, и все, она его не знает. А, то есть «тебя не знаю» – это про нового? Конечно. А то про старого? Это про старого. Андрей, понятна эта версия, нет? Почему-то, почему, что не так с тем, что это про двух человек? Ну, про раздвоение его до и после. Когда же счастье вершит, то станет сразу ссылок, но нынче не приходится ее мужу, который ушел к другой женщине и проживает с ней новое счастье. Ну, какой ты мил. Ну, я понял так, Леонида, что когда он ушел и проживал там... чего-то, это уже его нет. Приходит уже другой человек. И этому другому человеку она говорит, в мою торжественную ночь не приходи. Ну, тогда такой вот вопрос давайте еще. В чем торжество этой ночи? Да. Что он все-таки уйдет от новой невесты и вернется... А, все-таки это торжество этой мстящей женщины, да? Торжеством... А, пришел. Не приходи. Она торжествует, что он пришел, и чтобы ему можно было сказать, не приходи. Да. Да что ж такое, а? Здесь сквозит. Ну, можно и по словам, но и общий смысл. Я великая, да, я великая поэтесса, я мудрая женщина. И чувства у нас с тобой были глубокие, а не эти поверхностные с этими дурочками. И это и совет у него мудрый написан, да? У нее мудрый совет, да? Да. И поэтому и ночь у нее торжественная. Почему ночь торжественная? Еще раз. У нее все торжественное. У нее все торжественное. У нее все торжественное, или, как говорит Леонид, это женщина. Хорошо. Ну, давайте, да, еще какие-то высказывания, чтобы у нас какой-то такой эссе даже получилось. Я по очереди, пожалуйста. Торжественная ночь, потому что она всем текстом подтверждает свою правоту. То есть она... О, сейчас, одну секундочку, это с моей версией. Давайте вот это вот. Дегусте. Всем своим стихотворением она подтверждает свою правоту. А вас зовут? Алексей, давайте сожмем. Прежде всего, правоту в чем? Хорошо. Ну, прямо вот квинтэссенция. В чем? О, сейчас. Как все произошло. Смотрите, вот давайте я встроюсь в эту, потому что это моя тоже интерпретация была, и мы прям попали в нее. А так бывает всегда. Как бы народ говорит, мысли у дураков сходятся, но на самом деле за этой фразой стоит, что есть какое-то большое время, и там можно встретиться и увидеть. В чем тут достоинство или мужество. Все это выглядит, как и описали, как соперница, которая хочет отомстить, и поэтому вот это все наворачивает. Но вот, насколько я понимаю, Андрей, я считаю следующее. Достоинство в том, что все это до последней строчки чистая правда. Ну, не принято к вежливости. Ну, как же это правда, когда он говорит «дурочка»? А что, не бывает дурочек? Ну, как бы вот я так в мут Анна Андреевна. А это так и есть. Не, ну так нельзя говорить. Но это вам так нельзя говорить. Обывателям. А мне можно. Помните, как я например, меня не будут читать, меня, а меня будут читать. Вот как бы, да, может быть, это даже неприятно. Вот все так и есть. То есть она дает интерпретацию, конечно, это и... магия, может быть, перформативных высказываний. Не знаешь, что такое перформативные высказывания и техника перформативных высказываний? Это когда вы говорите, еще человек не собрался с вами в кино идти, а вы говорите, ну, завтра, когда мы пойдем в кино, то-то, то-то. Перформативные высказывания. Как будто так и состоялось. Более того, там вроде биография говорит, что на самом деле она не говорит ни о какой конкретной женщине, она ее не знает просто. Она говорит, И от лирической героини, это не про Гумилёва и не про нее, это лирическая героиня, она просто на этом переживании, она говорит, как вообще-то это, как правило, устроено. Если вот от великой, ну или вот от такой вот состоявшейся женщины уходит и так далее. Она говорит как бы об архетипах, как это все. И, конечно, так как это очень тонкие вещи, то может показаться, это как-то невежливо, еще что-то. Но я так представляю себя, Анна Андреевна, она... Но я не про вежливость. Знаете, петербургская жесть. Я не про вежливость. Я про то, как оно есть на самом деле. Как там пишет как-то Кон. А его спросили, а почему он не едет, уехал из Петербурга, из Ленинграда в Москву? А он говорит, ну вы же знаете нашу поговорку. Я не знал такой поговорки. Когда в Москве стригут ногти, в Ленинграде рубят пальцы. То есть, а я не про вежливость. Я про то, как оно есть. И память в надежном месте в памяти, а это, ну я вот поддержал, что это другой человек. Теперь это другой человек, а торжественная ночь, вот кто-то сказал, у нее все торжественное. Вот как бы вот это вот Петербург, классика, уже королева, да, на поэзии, по сути, да, и так далее. У нее все торжественное. И вот он ушел из этого торжества, а пришел, а вход стоит рубль, а выход стоит рубль, а вход два. Как теперь торжественно все это оформить? Я думаю, это не про Гумилёва все-таки, не про нее. Это она вот как бы поиграла с снижением Гумилёва и с поднятием себя. Потому что, ну, в жизни она себя так не вела. С Гумилёвым. Да более того, такое впечатление, что это он ее любил. А она, ну, она многих любила. У нее с этим проблем не было, что называется. У нее там и мужей много было, и, видимо, она больше всего любила Пушкина. Вот бывает так, да? То есть, да, она любила, но больше всего она любила Пушкина. И все остальное мерилось через Пушкина. Просто-напросто. Ну, условно, через Пушкина. Есть ли еще какой-то вопрос к этому стихотворению? Пожалуйста. Я хотел спросить, смотрите, первые две строчки. А вы сразу вопрос дайте, а мы все поймем. Почему вторую строчку вы относите к памяти? Память, а не к... А не к тому, что к новым отношениям она имеет. Она же говорит о любви, допустим, Гумилёва, да, а не о своей любви. Сейчас. У вас просто другая версия. Что такое надежное место, да? Да. Пожалуйста. Что такое надежное место? Это... В каком надежном месте она, любовь? Она с издевкой говорит о следующих отношениях с Гумилёва. Да. Ну, не Гумилёва, да. Я не любви твоей прошу, а его любовь теперь в надежном месте. Да, с издевкой. Какова есть критика этой версии? И это подтверждает. Да, чтоб, да. Чтоб тебя не знаю. Ну там дальше, видите, у нас оборвалось. Ну, да, но тебя не знаю. «Не приходи, тебя не знаю, и чем могла б тебе помочь, от счастья я не исцеляю». А кто понял версию Олега? Сергей. Сергей. Кто понял? Пожалуйста, как вы поняли? Вадим. Вадим, как вы поняли? Понял. Что говорит Сергей? Сергей говорит, что любовь находится не в памяти, а у новой возлюбленной. Так. Потому что... Почему? Ну а как связано? Как связано, Сергей? Сердце подруги место ненадежное. Поэтому, когда ему все обострит, он вернется обратно к героине, это как раз не то, что надежное место, это соответствие самой героини. А, не, ну это вы критику даете. А сейчас мы пока понимаем, находимся в ситуации понимания версии Игоря. Сергей. Ой, Господи. Сергея. У меня уже перегруз. Сергей, так почему... Как это связано с «тебя не знаю»? «Тебя не знаю» — это как отрицание ее, отрицание самого человека. И здесь она теперь в надежном месте, она говорит ему с издевкой о том, что любовь его с новой, выбранной им пассией. А почему с издевкой? Где тут издевка? Если он мог полюбить дурочку, то, конечно, она... Нет, тут нам надо понять, как связано «не знаю» и что любовь в другом доме. Ну, сейчас. Смотрите, издевка. Сейчас. Издевка, ага. И посмотрите, да? Она теперь в надежном месте. То есть место ненадежное, мы его назовем. назвать надежным, это ирония. А, это ирония. Это ирония, это изъемка, и от счастья я не исцеляю, это тоже изъемка. Угу. Угу. Угу. Хорошо. Ну, смотрите, две противоположные версии. Вот. Нет, это одна и та же. Нет, я так, давайте я сейчас две позиции обозначу. А вы меня, если что, поправите, что, может, нет этих двух позиций. Одна позиция следующая. Надежное место – это память героини. Аргументы. Аргументы как бы крашены такие, я так понял. Здесь два человека, которые от нее ушли. Два человека. Тот, кто от нее ушел, и тот, кто после ухода пришел. И тот, кто ушел, она его любит. И она его спрятала в памяти, поэтому не пускает второго, чтобы он ничего не испортил. А когда она говорит, от счастья я не исцеляю, она говорит не о нем, а о себе. Ну, грубо говоря, давайте я так вот представлю. Какое счастье, что ты ушел? Потому что теперь ты у меня там, в надежном месте, в памяти, я счастлива. А так, как ты теперь пришел, все это может быть разрушено. Да? То есть я тебя там канонизировала, но это в прошлом. А теперь все это может быть разрушено. И поэтому эта версия, что надежное место – это память. Вторая версия, что это как раз тот дом, куда он ушел. Ну, в тех отношениях хранится любовь. И аргументы такие. Это... Вся эта, ну, вот такая получается вроде, да? Кто за вторую версию? Что все это издевка мстительной бабы какой-то, так сказать. Вот, может, оно и так, но мне вот первое больше нравится. Но, издевка начинается со второй строчки. Я не люби твоей прошу. С первой. Ага. А что ты тогда просишь? Я не люби, ну, давайте. Я не люби твоей прошу. Она теперь не здесь. Иди туда, там у тебя счастье, я не исцеляю. Вот так получается, да? А все остальное она использует для того, чтобы похитить его новую пассию. Да. Может, оно и так, но как-то, не знаю, не хочется принимать такую версию, но первая версия, она другая. Да, или какие-то комментарии, а потом проголосуем, кто за какую версию. Давайте вопросы на понимание. Комментарий можно, да? Сейчас, следующий будет комментарий. Есть ли вопросы на понимание двух позиций? На понимание тезисов и аргументов. Угу. Ну и давайте некоторые комментарии, а потом голосование. В прениях, выступаем в прениях. Пожалуйста. Когда без издевки, по-доброму, когда... Где-то прозвучало, она его отпускает. Вот отпускают не так. Отпускают это. Пусть моя любовь вас больше не тревожит. Я не хочу печалиться. И дай вам Бог, любимый, вы друг. А не вот это... Отпускают вот так. Они так что? К дурочке иди, она. То есть вы за вторую версию, что это типа истерики. Хорошо. Еще какие комментарии? Андрей. Какой? Чего ты хочешь? Чего ты просишь? Я не люби твоей. Прошу, ну, пожалуйста, дай стихи, портреты. Вот так, что ли? А, подожди. Тогда ты вроде как говоришь о том, что это в момент его прихода в торжественную ночь происходит. Ну, логично, что тогда он как бы уже вернулся, а она ему вот это все выдает. Да, да, да, да. Еще не прожит ты. То есть само удовлетворение описывает последствия диалога. Он отвечает, я не люблю твою прошу. Она теперь в надежном месте. Дальше идет... Сейчас, сейчас, Андрей. И все-таки самое главное. Ты примыкаешь к какой версии или к третьей? Где это место? Да. Какое? Память или другие отношения? Другие отношения. Угу. Ну и, пожалуйста, последние два комментария. Которая, мне кажется, подтверждается по тексту. Если бы первая строчка звучала «Я не прошу твоей любви», это значит, что я ничего не прошу. Это поставленная точка. Да? Если я не любви твоей прошу, это значит, что чего-то я все-таки прошу. Да? Чего-то взамен. И если посмотреть по тексту, есть одно предложение, которое отвечает... Чего она просит? Да. Чего? Приходи. Не приходи. Я не люблю твоей прошу, а чего ты прошу? Я прошу, чтобы приходить. Давайте. Я не прошу любви, но прими... Сейчас. Ну, мы уже выслушаем... просто прение, понятно, что это две разных позиции. Вот та позиция все-таки про благородство, поэтому я просто повторю. Я не любви твоей прошу, но я прошу одного. Чего? Чтобы ты ушел. Вспоминается Диоген Александр Македонский. Да? Когда Македонский говорит, проси у меня чего хочешь, все дам. Отойди, не засти мне солнце. Ну, классично. Красиво. Вот такая версия, да? Я не люби твоей прошу, вот эта версия, она в надежном месте, я тебя люблю, все хорошо, но это другой человек уже. Пожалуйста, не пожалуйста, вернее, а не приходи. Пожалуйста, уходи, это не про, про Анну Андреевну. Не приходи. Итак, да, еще один комментарий, будем голосовать. Так. Начинаешь задумываться, разбирать текст, и понимаешь, что он гораздо глубже, и там есть... Поэтому, может быть, как с женой Лота, здесь два смысла. Там же тоже на поверхности вроде библейский сюжет, а он не библейский. Возможно, здесь оба версии. Но они же противоположные. Смотри, вот почему противоположные. Одна версия, написанная эмоциональным субъектом, а другая рациональным субъектом. В этом смысле они противоположны. То, что ты говоришь... Речь вот идет о чем? О том, что на самом деле во времени эмоционально и рационально могут быть эти субъекты. А это как бы смесь двух ее состояний. И эмоционального, и рационального. Вот это. Больше про многослойность этого стиха. То есть она написала так, что... Те, кто склонен видеть истерику, увидят истерику. Те, кто склонен видеть... Дальше, да. Видит еще что-то. Хорошо. Ну, это, конечно, совсем хорошо. Но давайте попробуем проголосовать за две версии. Посмотрим, кто как все-таки склонен. Может быть, сами видите еще какие-то аргументы. Итак, кто за версию, что надежное место – это ее память, и здесь, соответственно, раздвоение, она не принимает, принимает первого, не принимает второго. Кто за эту версию про память? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто за вторую? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, мнения разделились примерно поровну. Да? Ну вот, и вот то, что Лена сказала, а что если там ой-ой-ой, чего намешано, так сказать. Грубо говоря, техничный поэт – это тот, кто лирическую героиню именно создает, а не выплескивает свои муды и мысли, пришедшие по какому-то событию. Да? То есть это конструкт. Я так понимаю, третью версию – это конструкт. Хорошо. А что у нас до конца осталось по времени? Угу. Ну и чтобы вот как-то... сейчас. Ну вот, я просто хотел обратить внимание, опять же, если это мужественная поэзия, вот ее реквием, да, который она написала, и это вот оттуда приговор. Это приговор ее сыну. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь». Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить. Надо, чтобы душа окаменела, нужно снова, надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. Вот подтверждается эта версия из двух все время каких-то, как будто из двух людей, как будто два человека писали. И вот здесь есть опять про память. Надо память до конца убить. Зачем убивать память? Не было больше. Но она вроде боль выдерживает, так сказать. Если еще какие... Ну да, чтобы не было больно, это уж как минимум, да? Вот. Но больно ей не первый раз. Зачем убивать память, Алексей? Чтобы жить другую жизнь. Угу. Но это разнятся все-таки. Чтобы не было больно, это про сейчас, а чтобы жить другую жизнь. А какую другую? Свободную. Свободную. Светлый день и опустелый дом. Какое-то противоречие, да? Но это, я думаю, подтверждает вот эту версию. А как вот... Во-первых, неизвестно, придет он или не придет. Да, а себя можно убить. Но лучше убить память для того, чтобы... Опять, вот этот другой человек, тот, кто ушел, там как бы все затушевано. Иначе сильное страдание, да? А теперь ты можешь перенаправиться на тот, на тогда, когда он придет. Если это как зеркальное тому стихотворение, да? Это про то, чтобы, если так Бог решит, что он придет, чтобы она была живая. И это и есть мужество, да? Мужественно ждать. Что там, есть ли какие-то подтверждения? «И упало каменное слово на мою еще живую грудь», то есть она чувствует это все. «Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь». А дальше рецепт, как с этим справиться. В деятельностной парадигме. «У меня сегодня много дела». Знаете, что такое деятельность, в отличие от активности? Это когда ставится цель, подбираются средства и начинаются действия. «У меня сегодня много дела», и дальше буквально просто гайд. Надо память до конца убить. Нужно, чтобы душа окаменела. Нужно снова научиться жить. Из трех пунктов. Не жить, а научиться жить. А не то, горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовал этот светлый день и опустелый дом. Но я бы обратил внимание здесь вот на эти последние строчки, почему она... Давно предчувствовал этот светлый день и опустелый дом. Есть такая техника магическая, по сути. Если вы чего-то боитесь сильно, надо это пережить. Надо это представить. И тогда этого не случится. Ну, там, за что купил, зато продаю, как говорится. Представьте себе, что это случилось. И тогда этого не то, что вы будете готовы, а тогда этого не случится. Ну, вот, насколько я знаю, одна из терапий панических атак такая. Если вот со страхом смерти не борется, а наоборот доходит до дна, так сказать. Ну, вот ты умер, так сказать. И что? Человек же не умер. Вот как бы такая магическая техника. Ну и чтобы как-то... Давайте я прочитаю одно стихотворение, уже без герменевтики, а скорее как... Ну, если бы у нас было домашнее задание, вы можете его потом найти и задать к нему какие-то вопросы. И нужно задать к нему вопрос, потому что оно выглядит как очень сбитое, с одними только светлыми местами. Ну, там я сам потом укажу на одно темное место. Это гражданская лирика Анны Андреевны. «Мои друзья, последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Но нет, не стыть над ней плакучей ивой, а прокричать на целый свет все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами, багряный хлынул свет. И ленинградцы вновь идут сквозь дым строями, живые с мертвыми. Для славы мертвых нет». Сразу даю пометку, что во всех этих... советских изданиях «Для славы мертвых нет» — это цензура вставила. Угадайте, какое там слово было. Вот этот, потому что это не про тот герой. Для кого мертвых нет? Для Бога мертвых нет. Ну, цензура вставила «Для славы мертвых нет». Для Бога мертвых нет. И вот она и Бергольц, это уже прямые свидетельства, как бы очень поддержала, воодушевляла ленинградцев во время блокады, хотя она была эвакуирована в Ташкент, да? Но не обязательно находиться. Это ее миссия такая, так сказать. Поэтому я вижу, что вот это есть связка между... Вот это ключевое стихотворение про жену Лота, которое остается, да? Которое остается, потому что ее дом... Ее город горит. Он горит уже в 17-м, Ну, судя по всему, Отечественная война – это продолжение катастрофы 1917 года с этим сильнейшим ослаблением, колоссальным ослаблением России большевиками, так сказать. Я не поддерживаю эти мифы об усилении, там, индустриализация по всему миру шла, но здесь она шла у нас, к сожалению, за счет просто на костях, да, и как-то, ну, если бы не было этой катастрофы истребления элиты, я думаю, было бы как-то понадежнее даже с индустриализацией. Но это уже мои исторические фантазии, не имеющие отношения к делу. Ну, пожалуйста, и совсем коротко, какие-то вопросы, реплики. Пожалуйста, у кого есть вопрос, реплика по поводу нашей сегодняшней работы. Это была работа. Ну, или обратная связь какая-то. Ну, ну, это, как говорится, и научному руководителю спасибо, и холодильнику спасибо. А что было, может, ужасно, вредно, неприятно или полезно? Вот это вот, если было что-то полезное, это уже не просто спасибо, а... Пожалуйста, Алексей. Я понял, что в стихотворениях Ахматовой действительно присутствуют всегда два лирических героя. Один эмоциональный, другой рациональный. И особенно это заметно в стихотворении первом, которое... Я такой вопрос себе, да, хотел бы озвучить, но не получилось, это герменевтика. Почему лирический герой, чьи, грубо говоря, довольна, видимо, ситуацией, коннектит с каким-то человеком, также говорят, что, ну, приходи, суть говоря, это близнец. По всей видимости, грубо рационально героя говорят довольна, а грубо эмоционального героя говорят, приходи, смотри на меня. И на самом деле... Во многих стихотворениях Ахматовой. Вот это было... Вот это двойственность, да? Идея двойственности. Ну вот не могу не откомментировать. Меня очень впечатлило в ее поэме «Без героя». Там есть такой сюжет. Она описывает свою страшную жизнь, которую она прожила, а потом говорит, ну ведь была же другая Анна вот до всех этих катастроф. И она дальше описывает, как если бы не было этих катастроф, как бы вот во дворце, там вот в царском селе жила бы эта другая Анна. И там такая жизнь, а заканчивает она следующим. И если бы я, та в раю живущая Анна, увидела бы жизнь вот этой Анны, узнала бы я зависть, наконец. То есть нет плохого, как бы и то, и другое это мое. Я думаю, она была лютая собственница, так сказать. Понимаете, она умела... не присваивать. Вот 20 век Маркса да, болеет отчуждением. Все какое-то не то, работа у меня отчужденная, я отчужденный и так далее. Но научитесь присваивать. Присваивать хотя бы фантазии. Я не знаю, может, я сейчас что-то нехорошее скажу, но я вот с детства помню, я был маленький, я смотрел на людей, которые гуляли, и присваивал их одежду, там, все вот это. Я думаю, вот это мое, вот это мое, вот это мое. Вот. Я учился, видимо, быть собственником. И, а кому от этого? А где минусы? Минусы будут, так сказать? Кому от этого плохо? Ну, пожалуйста, реплики, еще вопрос, если есть. Ну, еще одна реплика хотя бы, ну, пожалуйста. Я вот свое мнение скажу. Я, во-первых, ваши лекции смотрела, слушала и видела, и пришла посмотреть на Ахматову новым взглядом. И она для меня, и вот этот разбор, во-первых, маленько включил башку, хоть что-то стало не на эмоциях, а как же оно вот в словах, чтобы самой за базар отвечать, когда начинаешь говорить, чтобы уже понимать, что же ты говоришь. Ну да, потому что аргументация требуется. Да, и тогда как-то ну, уже... Такого словесного поноса не будет, это все-таки предохраняет. Вот и отключились от своих каких-то эмоций, потому что включилась логика, и это очень освежает. И я открыла для себя, я это не любила. Знаете, сначала любовная такая лирика, она еще впечатляла в молодости, а потом как-то я разочаровалась в этой любовной лирике, а в новом ее не увидела. А как-то, я же понимаю, что она великая, думаю, я что-то не вижу. И вот благодаря этой лекции я увидела все-таки ее величие и в чем-то поняла, что я не хуже. О, это очень важно. Да, а то все что-то, я думаю, все очень правильно она делала, и я делаю правильно по жизни. Вот за это вам очень большое спасибо. Ну. Удивительное такое пришло. То есть я и так возмущалась уже сначала, и так у меня тут все внутри перекипело за эту лекцию, ну, за эту работу. И вот такое пришло, ну, успокоение, какой-то вот фундамент выстроился. Угу. Я сейчас откомментирую, просто еще один факт вам про ее великость, что каждый может быть великим, если будет так вот себя вести, я думаю, как она. Ведь гонение начали, по одной из версий, на нее гонение, она попала в этот список после одного события. Когда она и Сталин присутствовали в театре, и... Сталин присутствовал в театре, и когда он зашел, ему аплодировали. А когда она зашла, все встали. И это по одной... Нет, это по одной из версий, это было... Ну, это было нетерпимо, потому что она как бы заняла статус в этот момент выше, чем... Вы это не прощаете. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, вы планируете в будущем делать герменевтику и анализ текстов не по поэзии, а, допустим, по прозе? Ну и планируем, мы уже делали Борхеса, Маркеса, мы делали советского мультфильма, да. Герменевтика универсальна в этом отношении. По живописи я много делаю герменевтики. По визуальным текстам, так сказать. По юридическим текстам, но это я учу юристов в университете, так сказать. По музыке не делаете? Делал. И по музыке, ну, а по стихам, честно говоря. Ну, я имею в виду по кого? Алиса? А, нет, это Агату Кристи. Мы делали «Сплин». По текстам Васильева и вот Самойлова. Угу. Пожалуйста. Нет, в планах, не буду обманывать, в планах у меня нет доктора Живаго. Хорошо, на этом все, приходите, спасибо.